Глава 4. Под рентгеном разума. Экспертиза. История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее истории целого народа. Михаил Юрьевич Лермонтов. «Где же эта тварь?» — думал я. «Кто тот лазутчик, который тайно присматривает за мной тут, в медицинском отделении? Я точно знаю, что среди персонала этого учреждения или среди пациентов есть тот, кому дали задание присматривать за мной и за такими, как я. Между приемом врачей, кто не тот, за кого себя выдает? Доктор, замаскированный под пациента, или медсестра, или кто-то, кто способен неприметно выполнять эту функцию?» Нет, это не паранойя. Я вовсе не являюсь психически больным, но то, что я задумал сделать, тянуло на безумие. Я решил переиграть судебных экспертов, втянуть их в интеллектуальную игру, пусть попробуют поймать меня, черта, за хвост. Ведь я настоящий чертов гений, у меня есть все, чтобы переиграть все в мою пользу, как надо мне, ведь на кону моя жизнь. А вот и доктор, который будет меня расспрашивать. Ну что, сыграем? Но это будет завтра или третьего дня. А сейчас я хотел бы в оставшееся время подумать, какого рода безумие и как я буду изображать. А еще мне нестерпимо хотелось мастурбировать, потому что в этих учреждениях я практически не остаюсь один, наедине с самим собой уже много дней. А мой привычный ритм, фантазии и сексуальные ритуалы все время эхом отдаются в голове, и словно наркотик, умеющий ждать, легким ветерком по касательной порой прокатывается по моему телу теплым воспоминанием. Почему я вспомнил про наркотики? Несколько раз они были в моей жизни, но уже тогда я был чертовым гением, ведь мой старый приятель, героинщик со стажем, тертый калач, научил меня делать инъекции в руку без следа от иглы, чтобы врачи не обнаружили их признаков во время телесного осмотра. Он учил брать шприц с тонкой инсулиновой иглой, сдвигать кожу на руке в сторону и поддевать иглу так, чтобы она входила в вену как бы снизу, со стороны мышцы, а не сверху, как делают все. Когда я так делал, сдвинув кожу обратно, на ней не оставалось даже малейшей красной точки от укола. Говорю же, я гений. Я не увлекся наркотиками, это было слишком опасно для моей деятельности — потерять контроль. А что касается этих психиатрических познаний, то и тут я неплохо преуспел, читал то тут, то там, пытался понять себя, нормален ли я в действительности. Да, я тот самый серийный убийца, расправившийся с этими четырьмя бедолагами, и вы сейчас в моей голове. Время здесь шло медленно. На мой вопрос, дадут ли мне таблетки, прописанные доктором, которые я принимаю для того, чтобы я хорошо себя чувствовал головой, мне категорически отказали, сказав, что пока я здесь, в этом учреждении, их точно не будет. Конечно, не было никаких таблеток. Я их и не принимал, но пусть думают, что я отчаянно в них нуждаюсь. А если вдруг задумаюсь сделать недоброе в этих стенах, то пусть считает, что без этих маленьких белых кругляшков я не управляю собой в должной мере. Шла ночь. Я лежал в больничной палате с типичной для таких мест обстановкой. Двери были не везде, и я, как и многие тут, чувствовал от этого себя как будто раздетым. Коридоры просматривались со всех сторон и были спроектированы так, чтобы не образовывалось бутылочных горлышек в случае, если какой-то псих выйдет из себя, начнет все крушить, а находящиеся в отделении люди столпятся и не смогут быстро улизнуть от его неистовства в безопасную зону. Камер на стенах не было, то ли для того, чтобы не создавать лишнего напряжения у здешних постояльцев, то ли идея тюремного паноптикума, когда тебя видят те, кому нужно через камеры, а ты их нет, не просочилась в столь специфическое место. Но я знал, что если нет камер, это не значит, что за тобой не наблюдают. причем как можно больше. В целом здесь было даже уютно, и современный ремонт разнился с моими представлениями об обветшалых советских казематах с зелеными стенами и рыжеватыми протечками труб на потолке. Такая уютная обстановка даже подкупала меня где-то в душе и располагала к сотрудничеству со здешними специалистами. Моей сверхзадачей на эту ночь была необходимость поскорее придумать, как мне симулировать психическое расстройство, да такое, чтобы суд признал меня невменяемым и запер меня в спецбольнице, а не в строгаче на всю жизнь. Хотя я сам и отнимал жизни у людей, перспектива смерти где-то глубоко в душе вызывала во мне бытийный страх, наверное, даже больше, чем у обычного человека. И какое-то глубокое переживание из раннего детства, похожее на то, что ты один в этом черном космосе и нет никого, кто бы мог тебя защитить. В какой-то мере во мне действительно жил маленький ребенок, не доверяющий никому, и своим странным интересом к смерти он старался приблизить ее образ, то ли для того, чтобы сделать ее очевидной, подконтрольной и более не бояться, то ли заключить с ней невидимый договор о том, что она не коснется меня своим дыханием. Попытаться изобразить слабоумие? Ну нет, все же слишком очевидно. Я неплохо шел по учебной карьере, даже учился в вузе, хотя и не окончил его. Может, где-то во мне умер хороший хирург или патологоанатом? Ясно одно. То, во что я воплощусь, пребывая здесь, должно иметь сложную изменчивую природу, не особо зависеть от результатов объективных анализов, чтобы доктор мог опираться практически только на результаты беседы и узор поведения. И, конечно, тут шизофрения была расстройством первого выбора. Я уже прикинул, находясь здесь пару дней, особенности обстановки, мебели, ее острых углов, чтобы на случай чего пасть и в судорожном эпилептическом припадке. Однако реально сломать себе ребра или лицо, рухнув карандашиком навзничь, также представлялось мне малоудачной и малореализуемой задачей. А скатиться по стенке и упасть на безопасную поверхность, пуская пену изо рта, посчитать здешних врачей уж совсем неопытными мальчуганами, зрачки глаз не обманешь. Поэтому вариант с эпилепсией отпал сам собой. От одного далекого приятеля я слышал удивительный случай, что он, пырнув ножом двух человек, прошел экспертизу и не отправился ни в тюрьму, ни в принудку на лечение, просто вышел на свободу. Исключительное психическое состояние, так, кажется, он озвучил решение комиссии. Что-то вроде сумеречного состояния или реакции короткого замыкания у практически здорового человека. Так он мне объяснил. В таком случае, на момент деяния он был не в состоянии собой руководить от слова совсем, а далее был полностью здоров, так что и в дурку на долгие годы его не отправили, лечить-то было нечего. Но я не подходил под такие истории. Я успел поинтересоваться. Они бывают лишь раз в жизни, а я, как у них называют, серийник. Шизуха так шизуха. Что мне для этого надо? Я огляделся вокруг. Все спали. Тихий храп раздавался по комнате. Часть пациентов лежала на спине с руками поверх одеяла. Имея долгую историю пребывания в таких заведениях, они были выдрессированы держать руки на виду, чтобы не нанести себе увечья под одеялом. Конечно, было бы лучше, чтобы они меня совсем не могли видеть и спали лицом к стенке, но тут уже времени для такого удобного момента не представляется. А потому я прислушался к каждому, убедился, что все спят и дышат ровно. Я приподнял голову над подушкой так, чтобы она была приподнята сантиметров на 10-15 от поверхности. Я видел такое в старых фильмах про закрытые психбольницы. Это называлось симптом воздушной подушки. Лица, пребывающие в оцепенении и ступоре, ничего не говорили и могли так лежать очень долго. Я продержал так голову минут 5 или 10, как мне казалось, и понял, что шея деревенеет в таком положении. Но я не отступал, ведь ставки были очень высоки. Также я попытался вытянуть губы вперед, как для поцелуя, и попробовал удержать их так столько, сколько смогу. Это симптом хоботка и тоже свойственно некоторым из них. Я настолько был поглощен мыслями о том, смогу ли я долго пребывать в таком состоянии, когда жизнь в этом заведении живет после восхода солнца, что одна только идея гнала от меня сон в эту ночь. Я даже не знал, прокатит ли это, если я периодически буду давать себе в этом отдых, и как это оценят здешние опытные врачи. Я даже быстро представил себя со стороны, как пожилой профессор, проходя мимо палаты, заметит мое необычное состояние и на возглас удивленной медсестры или студентов-практикантов с невозмутимым видом авторитетно тут же объяснит всем увиденное. А здесь мы наблюдаем легкий шизофренический флёр с микрокататоническими вкраплениями. И, поведя важно бровью, что все быстро схватили в своем понимании, быстро удалиться, шествуя по коридору. Наконец, сон меня одолел, и мне удалось поспать несколько часов. Наутро первой в палату входила медсестра. Я уже стал узнавать ее приближение по характерному, еле слышному цокоту ее обуви. Перед тем, как к нам зайти, она почему-то делала паузу, после чего уверенно шагала к нам. Далее, глядя всех взглядом, как будто пересчитывает, с легкой улыбкой проходила дальше по коридорам в соседние палаты. Я решил, что когда все отправятся завтракать, не пойду, и если она придет, не досчитавшись меня, встречу ее лежа в такой позе. Я так и сделал, однако пока решил просто не реагировать ни на что, не поднимая головы от подушки. Ведь если это не прокатит, а я только присматриваюсь, примеряюсь, дальше трудно будет объяснить столь быструю смену представленной им картины. Медсестра, подойдя к проему двери, увидела меня, однако ее лицо не озарилось улыбкой. Она подошла ко мне, обратилась по имени. И переспросила, слышу ли я ее. Затем окликнула: «Александр! Александр Романович, вы почему не пришли на ужин?» «Это режимное место, здесь так положено. Вы не знали?» Я не реагировал. Она подошла поближе, посмотрела мне в глаза. Я же не смотрел ей в глаза. Я пытался сфокусировать свой внутренний взор не на ней, а куда-то в противоположном направлении, как будто вглядываясь в свой же собственный мозг, ведь происходившее в нем было куда интереснее ее лица. Я выдержал паузу. Она тоже. На момент в помещении застыла звенящая тишина. «Понятно», — вдруг воскликнула она. «Понятно», — снова уверенно повторила. «Если вы откажетесь есть, то по закону врач может принять решение кормить вас принудительно, через зонд. Он вставит его вам в нос, протянет до самого желудка. Затем поднесет зажигалку к концу трубочки, проверить, не отклоняется ли пламя из-за дыхания. И если он промахнулся мимо пищевода, проведет процедуру еще раз. Столько, сколько потребуется. Затем покормит вас через трубку. И извлечет ее ради вашей безопасности, чтобы повторить при следующем кормлении таким образом. Ее нельзя оставлять вас, так как торчащую из носа трубку соседи по вашей палате могут пропихнуть вам глубоко в нос, заинтересовавшись ей, или еще что-то с ней сделать. Ведь вы не хотите этого, Александр Романович? Не хотите?» Ее голос был спокойным, уверенным, но не угрожающим. Я же живо представил эту неприятную процедуру по 3 раза на день, но пока решил не реагировать никак. Кто знает, от чего у меня такое состояние, депрессия или еще что. В конце концов, медсестра ушла, не дождавшись от меня ответа. Решив все-таки не изображать ступор, воздушную подушку и хоботок, это было бы слишком энергозатратно, я дождался, когда эта медсестра уйдет с ночной смены. Встал и прошел по коридору в сторону уборной. Двери одного из кабинетов были открыты, и я слышал, как врач объяснял кому-то из молодых ординаторов какие-то симптомы, встречающиеся у пациентов. Он упомянул, что выраженные симптомы кататонического ступора, которые описаны у классиков психиатрии, в настоящее время, благодаря развитию фармакологии и другим факторам, встречаются достаточно редко и могут настораживать. Это окончательно разубедило меня изображать восковую гибкость, однако лишь подстегнуло мое клиническое творчество. Адреналина в моей крови чуть прибавилось, ведь услышать именно этого симптома после моей утренней выходки могло быть не случайным. Неужели медсестра уже рассказала обо всем врачу? «Могу я вам чем-то помочь?» — окликнул меня голос из-за плеча. Это был молодой врач с бородкой, который шел мне навстречу, аккуратно и сдержанно улыбаясь. В тот момент я был слишком задумчив, чтобы ему что-то ответить. Я просто отшатнулся в сторону, в очередной раз отведя глаза. Как только я вернулся в палату, незнакомая женщина зашла и сообщила мне, что через полчаса состоится моя беседа с врачом. Это была моя первая встреча с ними в стенах судебной здравницы. И как себя вести на приеме, я пока четко не знал. Но время пришло, и я медленно побрел в кабинет, где уже сидела комиссия в белых халатах из трех человек. Сам кабинет был достаточно просторный, а столы были расположены так, чтобы до них пришлось еще идти какое-то время, за которое члены комиссии могли оценить меня издалека по мере приближения. Они давали пространство сидевшему за ними быстро выскользнуть и ретироваться в соседнюю комнату, дверь которой была приоткрыта за их спиной. Я сел на стул, он оказался прочно закреплен на полу. «Добрый день!» — поприветствовал меня немолодой мужчина. После этих слов он сделал небольшую паузу и посмотрел мне в глаза. Его лицо, казалось, было приветливым, уголки губ чутка тронулись в стороны. Однако все его выражение лица скорее напоминало пресловутую улыбку Джоконды, которая настолько многолика, что ей можно придать любой смысл в зависимости от контекста, который только можно себе помыслить. «Меня зовут Садко Глеб Егорович. Как вам было бы комфортно, чтобы я к вам обращался?» Я несколько опешил от такого учтивого приветствия, но вида не подал. Мне казалось, что ситуация беседы будет холодной и требовательной, наподобие допроса, с максимальной формальной холодностью. Лицо этого доктора напомнило мне другого врача, того самого, который недавно осматривал меня в СИЗО, строгого и сухого в обращении, перед которым мне впервые пришлось раздеваться, чтобы можно было оценить мои кожные покровы и не принести ничего опасного с собой. И тут мысли стали мигом роиться у меня в голове, казалось, со скоростью света подбирая нужные комбинации для ответа. Я вспомнил, что на груди у меня справа имеется старый шрам в форме креста. Старое напоминание о отбивавшейся от меня наотмашь одной из жертв, глубоко поранившей меня чем-то, что попало под руку. Но это была моя тайна, а его истинном происхождении никто не знал. Главное, что возродило из моей памяти воспоминания об этом шраме в виде креста, это год, проведенный в покаянии в монастыре, когда я еще в юношестве, честно борясь со своими демонами, попытался там от них избавиться. С демонами я, конечно, не справился, наверное, даже усилил их за счет подавления, и они еще сильнее просились наружу, однако то, что мне дало пребывание там, так это плотное знание библейского текста. И тут меня осенило. «Александр Романович, воин Христа», — выпалил я почти с армейской выправкой. Я решил, что фабула религиозного бреда дастся мне куда успешнее задуманного изначально поведенческого буйства. Врач как будто не заметил моего па и продолжил свое приветствие. «Александр Романович, вам назначена комплексная судебная психолога, сексолога, психиатрическая экспертиза для выяснения вопроса о вашей способности понимать фактический характер инкриминируемых вам действий и способности понимать их характер и значение. Понятна ли вам суть сказанного мной?» После моего утвердительного односложного ответа он уточнил. «Александр Романович, понимаете ли вы, где находитесь?» Я, немного подумав, ответил. «В укромном месте? Где же еще? То, что на воздвиженке стоит. Мне из окна каталажки не видно было». Глеб Егорович предварительно представил своих коллег, однако разговор, как я уже понял, в основном предстоял с ним. После сказанной им ровно, почти чеканной вступительной части, тон его голоса несколько обмяк, и он попытался перейти со мной на беседу более неформальную, чуть ли не приятельскую. «Александр Романович, я несколько обеспокоен, что вы сегодня ничего не ели с утра, не пришли к завтраку. Вы себя хорошо чувствуете?» «Когда сядешь вкушать пищу с властелином, то тщательно наблюдай, что перед тобою, и поставь преграду в гортани твоей, если ты алчен. Не прельщайся лакомыми явствами его. Это обманчивая пища», — ответил я, немного выдержав паузу. «Так сказал экклезиаст. Вот я и поставил гортани своей преграду. Кто его знает, что в ней, в пище вашей?» Я ждал ответа доктора. «Если он будет спорить с моими словами, я скажу, что он с ними заодно. Заодно с теми, кто желает отравить меня тут и скрывает это. А если согласится, то сам подтвердит, что я прав». «Простите, Александр Романович, я, признаться, не знал, что кто-то может желать навредить вам». С убедительной озабоченностью и ноткой растерянности ответил он, вынося себя за скобки согласия или отрицания моих слов. «Александр Романович, мы с вами видимся впервые. Вы могли бы рассказать о себе, чтобы я смог лучше вас понять?» Тон голоса врача вовсе не походил на тех полицейских, с которыми мне приходилось взаимодействовать уже несколько месяцев на допросах. Он не был ни надменным, ни жалостливым и не создавал ощущения какой-то излишней эмпатичности. Вероятно, это даже не было тем стандартным вопросом, который он, согласно протоколу обследования или традиции, должен был сейчас задать. «Зачем?» — ответил я со всем равнодушием, на которое был способен. Ни одна мышца не дернулась на моем лице. «Я уже все рассказал компетентным органам. Вам же передали от них материалы дела». «Возможно, я увижу ситуацию иначе, чем кто-либо другой», — ответил доктор. «Я понимаю, в какой непростой ситуации вы оказались, и... Знаете, Александр, мы с вами кое в чем похожи. Над вами висит угроза уголовного наказания. Надо мной тоже она висит». «Да-да». «Если я не буду честен в своей работе, я вполне могу оказаться на 5 лет в тюремном остроге». «Так если я с вами честен и открыт, окажите и вы мне такую честь». «Итак, расскажите мне о вашем жизненном пути. Все с самого начала, с самых первых дней». «Луковица», — внезапно выпалил я ему. «Обычная, банальная, репчатая луковица». «Луковица?» — не сдержал удивления психиатр. «Да, с нее началась моя борьба за эту жизнь», — продолжил я. И это была абсолютная правда. «Моя мать была дояркой в глубокой деревне. Когда она узнала, что беременна, она решила не иметь второго ребенка, так как считала, что не сможет прокормить второго спиногрыза. И чтобы избавиться от меня, она не придумала ничего лучше, чем воспользоваться известным старым деревенским способом. По крайней мере, как мне позже рассказывали. Вести себе внутрь луковицу. Чтобы она, находясь там достаточно долго, проросла корнями вокруг зарождающегося плода и далее вытащить ее вместе со мной по прошествии некоторого времени». Я перевел дыхание, мельком бросив взгляд на врача. Но этот способ избавиться от меня не помог ей, и она решила регулярно принимать что-то внутрь, пить какую-то деревенскую гадость, чтобы сбросить меня. Я не знаю, что это было, но это не особо помогло. Почему особо? Потому что родился я все-таки преждевременно, 7-месячным, и весил очень мало, наверное, как буханка хлеба. Когда же она родила меня, то все-таки избавилась от меня, отдав в дом малютки, где, как говорят, я кричал громче всех. А что я еще мог сделать, чтобы себе помочь? «Что было дальше?» — спросил психиатр. «Как складывалась ваша жизнь?» «Доктор, вы читали древнего пророка Исаию? Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя», — сказал Господь. «Вот так и приберег меня для моих приемных родителей. Дланью своей спас меня». «Я заметил, что вы большой эрудит, Александр Романович. Но можем ли мы пообщаться с вами сегодня, как обычные люди? Менее пафосно», — добавил он. «Как бы не так», — подумал я. «Интересно», — подхватил мою паузу Глеб Егорович. «Вам что-то известно о состоянии здоровья ваших настоящих родителей?» «Нет, говорю же, это все, что я знаю». «Хорошо. Тогда расскажите о наиболее важных вехах в вашей жизни, о тех событиях, которые оказали, как вам видится, наибольшее влияние на вашу жизнь». В его глазах я прочитал, что он решительно настроен предоставить мне время для развернутого рассказа о себе. Он был готов слушать и мало говорить. В какой-то момент я пожалел, что людям дано два уха и лишь один язык, но теперь начал понимать, почему. Я рассказывал ему всякую малозначимую чушь из событий своего детства, а он не перебивал. После этого он стал уточнять симптомы разных заболеваний, которые меня могли беспокоить, когда бы то ни было, двигаясь, как хороший доктор, по невидимому дереву классификатора. Он был вежлив, учтив. На какое-то время я ушел куда-то в свои мысли, даже так, что слова психиатра ушли на второй план и стали разборчивыми не более чем рассеянное эхо в глухом лесу. Я приглядывался то к мыслям, то к обстановке и обдумывал, что можно было отчудить обескураживающее, может быть, не сейчас, но при ближайших встречах, чтобы это смотрелось совершенно нелепо и обескураживающе, в непонятной всем логике. На мгновение перед моим внутренним взором мелькнула картина, что я хватаю ручку со стола этого немолодого доктора и с молниеносной скоростью втыкаю ее ему в руку, прикалывая ладонь к столу, будто энтомолог, который проделывает эти действия с бабочкой. Но я едва заметно встряхнулся всем телом, чтобы тут же избавиться от этой мысли, севшей как ворона на голову. Мои глаза оглядели его руки и листок бумаги, лежащий на столе. Я только сейчас заметил, что в руке Глеба Егоровича не было ручки. В ней, как и на столе, большей частью времени вообще ничего не было. Однако какие-то заметки на его листке каким-то образом появлялись. Я присмотрелся внимательнее. Только когда это было необходимо, он доставал из просторного кармана халата маленький огрызок простого карандаша, полностью умещающегося в сжатый кулак, настолько тупого, что было непонятно, чем же там можно писать. Делал пометку и убирал его обратно, не оставляя на столе. Либо, если писать надо было больше, прятал его в кулаке, но потом снова убирал. «Продуманная голова», — подумал я. Шло время, и я почувствовал, что силы мои стали истощаться. Голова уже чувствовала себя несколько перегруженной, однако он и не думал останавливаться. Мне хватило ума понять, что этого он ждал, когда я устану и буду способен меньше себя контролировать. А я действительно подустал. И хотя врач и вправду к себе располагал, я держал в голове две вещи, что он все-таки на стороне казенной организации, а мне надо, что называется, держать удар и верить в благоприятный исход. «В приемной семье жилось хорошо», — продолжил я. «По крайней мере, в детстве я ни о чем не беспокоился. Жили себе, как все люди». Года в 4, правда, убил хомяка головой об стенку. Но я не хотел этого, я просто не знал, что что-то произойдет. Но дальше все стало иначе. В небе стали летать слепки черного 108. А когда они летают, мне становится как-то не по себе. Я старался смахнуть их, но это не всегда получалось. Мои родители тогда напугали меня из-за того хомяка. Мать всегда громко ахала на такие события, как будто случилось что-то вселенски тяжелое. Мать постоянно тревожилась за меня, особенно после того, как я получил травму. Ехал на санках с горки в детском саду, а какой-то умник еще летом вкопал внизу горки теннисный стол. А я решил, что могу управлять санями с закрытыми глазами. Попросил приятеля разогнать меня на них и отпустить вперед. Когда я несся на санях вперед, то понял, что они мне не подвластны. Открыв глаза, первое, что я увидел, была столешница того самого теннисного стола, которая через долю секунды врезалась мне прямо в переносицу, так что я слетел с санок. Лицо было все в крови. Я отошел в сторону, чтобы никому не показывать свое разбитое лицо. Кровь текла прямо мне в рот. Тогда я впервые почувствовал ее на вкус. Я и не заметил, как другие детишки смотрели на меня. Детишки же, они ангелы с небес. Я всегда, когда ем, вспоминаю о них и о спиралях четвертого пространства, которые никто, кроме них, не может увидеть. Тогда я получил сотрясение мозга, наверное, точно не помню. Помню лишь брицающие скальпели на столе у хирурга и яркий блин лампы, светящий мне прямо в лицо над его столом. Мать, узнав, что меня увезли в травматологию, так носилась, вспыхивая своими охами и ахами, что я только тогда понял, что на эти события надо реагировать как-то тревожно. Теперь у меня есть вот этот шрам над губой, видите? Я сообщил ему, что в школе меня посещали то, что я называл идеями фикс. Мне была интересна биология, особенно химия. Мне очень хотелось добывать различные химические вещества и соединения. Меня особенно будоражило, что я обладаю чем-то необычным. Каким-нибудь веществом, которого было невозможно купить в магазине. Тем более, если оно обладало какими-то опасными свойствами. Для многих из них приходилось добывать концентрированные кислоты вроде серной или азотной. И тогда я покупал аккумуляторную кислоту и упаривал ее в колбах до концентрированного состояния. Вся квартира покрывалась порой белым едким дымом от этих опытов. Однажды в дверь позвонили обеспокоенные прохожие и сказали, не вызвать ли пожарных, так как дым валил прямо из окна. Однако я успокоил их, что это суп пригорел, и это прокатило. Когда родители возвращались домой, я видел лишь их ноги. Дым был такой плотный, как в парилке. И несмотря на то, что они ругали меня, я был очень увлечен этими идеями. Все это было правдой. Однако для моей истории врачу я вплетал понемногу чистый вымысел или какую-то нелепицу, чтобы получить желаемый результат. Глеб Егорович внимательно меня выслушал и сделал какие-то пометки карандашом у себя на листке. «Александр Романович, вы упомянули, как к вам прилетают слепки черного 108. Расскажите нам о них подробнее. Что это за слепки?» «Ага, попался доктор», — подумал я. «Попался на мой сюрреалистический подход». Когда они прилетают, на меня накатывает ощущение, что произойдет что-то ужасное, апокалиптически ужасное. Так что же это? Это специальный аппарат, летательный аппарат. Он прилетал сначала редко, но когда я стал подростком, посещал нас все чаще. Мне становилось от него и тяжело, и легко одновременно. Разве вы не читали про него в первой главе книги Иезекииля? Там описано, как они прилетали еще тогда. Видимо, это и есть НЛО. Александр Романович, вы хотите сказать, что в Библии описано пришествие НЛО? Голый факт. Судите сами. И было в 30-й год, в 4-й месяц, в 5-й день месяца, когда я находился среди переселенцев при реке Хавари, отверзлись небеса, и я видел... И вот бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него, а из середины его как бы свет пламени из середины огня. и из середины его видно было подобие четырех животных. И таков был вид их. Облик их был как у человека. И у каждого четыре лица, и у каждого из них четыре крыла. И ноги их, ноги прямые, и ступни ног их, как ступня ноги у тельца. И сверкали, как блестящая медь. И руки человеческие были под крыльями их, на четырех сторонах их. И лица у них, и крылья у них, у всех четырех. Крылья их соприкасались одно к другому. Во время шествия своего они не оборачивались, а шли каждый по направлению лица своего. Подобие лиц их — лицо человека и лицо льва с правой стороны у всех их четырех. А с левой стороны — лицо тельца у всех четырех и лицо орла у всех четырех. И лица их, и крылья их сверху были разделены, но у каждого два крыла соприкасались одно к другому, а два покрывали тела их. И шли они, каждый в ту сторону, которая пред лицом его. Куда дух хотел идти, туда и шли. Во время шествия своего не оборачивались. И вид этих животных был как вид горящих углей, как вид лампад. Огонь ходил между животными, и сияние от огня, и молния исходили из огня. И животные быстро двигались туда и сюда, как сверкает молния. И смотрел я на животных, и вот на земле подле этих животных по одному колесу перед четырьмя лицами их. Вид колес и устроение их, как вид топаза, и подобие у всех четырех одно. И по виду их, и по устроению их казалось, будто колесо находилось в колесе. Когда они шли, шли на четыре свои стороны, во время шествия не оборачивались, а ободи их высоки и страшны были они. Ободи их у всех четырех вокруг полны были глаз. Благо, я знал наизусть целые главы Священного Писания и чувствовал себя в нем, как рыба в воде. Александр. Мы же договорились с вами говорить просто, по-житейски, а вы? Я посмотрел на врача. В его лице мелькнула нотка скепсиса, но лишь на мгновение. Далее она сменилась аккуратной улыбкой. Я расслабился, и он это заметил. Расскажите, Александр, все же, кто это и какое это имеет непосредственное отношение к вам? «Ну, я же говорю, было в 30-й год, в 4-й месяц, в 5-й день месяца...» «Стоп. Мы это уже слышали. Вы сказали, что это какой-то аппарат, летательный. И что это за аппарат? Откуда он? В чем его цель?» Я испуганно посмотрел на Глеба Егоровича и прошептал. «Этого нельзя говорить». «Почему?» — спросил он. «И почему слепок черного именно 108?» «108 — это тайное число, которое они указывают для связи со мной. Это все, что я могу сказать». «Когда впервые они вас посетили?» «Когда я был подростком лет 14-15», — добавил я. «У вас были тогда или до этого какие-либо странные переживания, ощущения в теле?» «До этого нет, но однажды я проснулся с утра и ощутил в теле невероятную невесомость. Наверное, это они воздействовали на меня. Это похоже на то, когда лифт в здании, внутри которого вы находитесь, срывается со своего места и отправляется быстро вниз, и как будто все органы поднимаются вверх голове, и вы ощущаете первый миг чувства невесомости. Знакомо вам такое? Так вот, у меня было такое достаточно долго. Это было очень необычно, как будто я умер и ожил. Мне казалось, что во мне что-то просветлело, появился инсайт. Все вещи и понятия в мире вмиг как-то сложились в единую картину. Мысли побежали с огромной скоростью. Казалось, я понимаю все и могу влиять на события. В ночи на темном фоне я видел, как из пальцев моих сочились лучики света. Это было очень странное переживание. как будто между мирами образовалась дверь, и я стою в этом дверном проеме, ни ближе, ни дальше, и не могу шагнуть ни в один мир, ни в другой. Говорю же, это трудно писать. «Сколько продолжалось такое состояние?» — спросил Глеб Егорович. «Около 4 месяцев, а потом само прошло». «С чем вы связываете, что оно прекратилось?» — спросил доктор. «Наверное, они закончили на то время свой эксперимент». «Вы обращались к кому-то по этому поводу? Может быть, искали у кого-то помощи?» «Нет, мне было страшно рассказывать об этом. Да и я думал, что это было не похоже ни на что. Вряд ли у врачей есть понимание подобного состояния, что я тогда ощущал». «Окружающие что-то замечали?» «Окружающие стали меня побаиваться, но я был в полном сознании и понимал, что происходит. Я все помню. Я хотел объяснить некоторым людям понятую мною, но скрытую от них истинную картину мира, но делал это только близким друзьям. И они, признаюсь, стали очень настороженными ко мне в тот момент». «Вы потеряли друзей из-за этого?» — спросил Глеб Егорович. «Да», — ответил я, — «хотя их и было-то 2 землекопа. С тех пор я один», — сказал я с грустью. Доктор приободрился и спросил. «Вы жалуетесь на одиночество?» «Наверное, так», — ответил я и опустил глаза. Он что-то пометил у себя в записях и продолжил. «Припомните, Александр Романович, когда они впервые прилетели, какое-то событие в вашей жизни способствовало этому? Может быть, что-то произошло, что спровоцировало их появление в вашей жизни?» «Не могу помнить. Они же подтерли мне память. Это, знаете, теперь она выдает мне воспоминания, как зажеванная пленка старого кассетного магнитофона». «То есть они как-то взаимодействовали с вами?» «Да, они были внутри моей головы, словно делали оклики. Здоровье мне попортили, теперь у меня тяжелые болезни. Но ваша здешняя аппаратура их точно не выявит. Это технологии иного уровня. Я принимал таблетки, чтобы лечить эти болезни, но не помогло». «А какие таблетки вы принимали? Их психиатр вам назначил?» «Да, но если я скажу, они перестанут действовать, и часть моих органов полностью откажет». «Вы какие-то меры принимали, чтобы интенсивность воздействия на вас со стороны снизилась?» Я просто молчал в ответ. «Ага, ясно. Александр Романович, при начале нашей беседы вы представили, что вы воин Христа. Вы считаете себя кем-то необычным? Что вы обладаете какими-то сверхчеловеческими свойствами?» «Ну да, это сложно описать словами. Я борюсь со злом в этом мире, очищаю его от всякой скверны. Описать это трудно. Понимаете, это как мотылек. Он прекрасен, но как только возьмешь его в руки, так его крылья осыплются, и он уже не взлетит. Это можно лишь пережить, обречь в слова — это опасно. Все пропадет». «Ну, хорошо. А далее вы сказали, что Бог заботится о вас особым способом, как тогда, чтобы приемные родители приняли вас». «Так и есть», — ответил я. «Так если вы обладаете особыми сверхчеловеческими способностями, а Бог так заботится о вас, почему же вы не можете излечить себя от этой страшной болезни?» Я понимал, что доктор хочет подловить меня на нелогичности моих суждений, но я знал, что ответить. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, хлестать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя обретает совершенство в слабости». Процитировал я ему отрывок из послания апостола Павла Коринфянам. Доктор вдруг вернулся к прежней теме. «Вы поэтому отказывались есть с утра, чтобы ослабеть еще сильнее вашей болезни?» «Доктор, а вы пробовали эту еду сами?» Картофельная запеканка сегодня имела явный запах жареных студентов. Пахло прямо до палаты. Невозможно это есть. Да и молоко у вас прокисло, видимо. Александр Романович, какую дату на молоке вы посчитаете свежей? Я распоряжусь, чтобы повар отыскала именно такое. За 20 марта вполне подойдет, — ответил я. Александр Романович, значит, во времени и датах вы правильно ориентируетесь, а в месте, где пребываете, нет? Одно не должно ускользнуть от вашего взора, что для Бога 1000 лет как один день и один день как 1000 лет, — ответил я. Так этот аппарат, слепок черного 108, как-то воздействует на ваши мысли и сейчас? Сейчас нет, но по ночам ровно в 10:08 они пускают луч. Сначала они отнимают мои мысли, голова становится пустой, а потом вставляет мне их, мои мысли становятся как будто сделанными ими. «А сейчас как?» — поинтересовался доктор. «А сейчас я слышу как будто эхо мыслей в своей голове. Вот разговариваю ночью с ними и слышу, словно много раз повторяется глухо в голове, как в большом пустом помещении. У-у-у-у. «Спасибо, Александр Романович, за ваш рассказ», — прервал врач. «Думаю, на сегодня достаточно. Можете отправляться в палату. Вас сопроводят». Я побрел в свою палату. По дороге в коридоре я увидел, что ряд пациентов смотрит фильм. «Другой мир» назывался фильм. Тот самый про непримиримую многовековую войну вампиров и оборотней, скрытую от глаз жителей большого города. «А ты из каких будешь?» — донесся чей-то голос из угла вестибюля, где пациенты смотрели фильм. Я оглянулся и увидел одного немолодого худощавого пациента. На его лице читалось, что он немало потрепан жизнью. Передние зубы отсутствовали наполовину, а кожа напоминала землистый мятый пергамент. «Не понял», — ответил я ему. «Ты из вампиров или оборотней?» — спросил он. «Я знаю, кто ты. Ходит слушок, что ты после серии, ну, типа, замочил кого-то». «Какая связь?» — подумал я. «Я раньше в органах работал», — продолжил этот невзрачный пациент. «Понимаешь? Много читал про таких, как ты. ФБР слышал, даже классификацию сделали, организованные и дезорганизованные. Ну, я провел исторические параллели, понимаешь? Ведь раньше не было таких понятий «серийный», «несерийный», и простой люд не знал, как называть найденные растерзанные трупы, появляющиеся в одной местности от чьих-то рук. Но, видимо, понимал по характеру следов, как-то по-житейски, по-своему, интуитивно, что почерк принципиально разный. И заходят они также в две большие категории. Одни действовали продуманно и спланированно, другие, видимо, импульсивно, без подготовки. Вот и родились в магическом мышлении народа мистические фигуры. Те, что планировали воплотиться в образе вампиров, а импульсивные, дезорганизованные, кристаллизовались в образ оборотней. Вот и дожили до наших дней в этих заморских блокбастерах. А ты-то из каких будешь? Я ничего не ответил. Слишком рискованно было общаться тут с кем-то. Вдруг он тот самый засланный казачок, про которых я слыхал в подобных учреждениях за 7 замками. Но дядька, видимо, смышленый, думает о жизни на всю катушку, хоть и выглядит так, что без слез не взглянешь. Типичный городской сумасшедший. Может, с ним стоит подружиться? Он, похоже, тут бывалый. Я ушел спать, и хотя еще был день, я нуждался в отдыхе. Слишком уж вымотала меня вся эта процедура встреч с врачами. Тем временем в кабинете комиссии. Глеб Егорович по обыкновению сидел за большим столом, методично готовясь озвучить и обсудить основные результаты обследования прошедшей беседы. Он нахмурился, смотря на свои записи, и после непродолжительной паузы, как он обычно делал, приподнял бровь и оглядел двух коллег-психиатров. Итак, господа, повторяю то, что я озвучивал ранее. Дирекция нашего учреждения была назначена наша с вами команда экспертов для проведения данной экспертизы. Следователь ждет от нас категоричные ответы на поставленные вопросы. Мы с вами продолжаем действовать по предписанному алгоритму. Уяснили фабулу дела, поняли суть вопросов. Разработали общий план исследования. Наша с вами задача, как психиатров, действовать согласно закону, быть нейтральными и объективными. Все мы подписали документы о неразглашении следственной информации и ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Мы, как психиатры, должны выяснить, страдал ли подэкспертный временным или хроническим психическим расстройством, слабоумием или каким-то иным, а также оценить необходимость в наличии принудительных мер медицинского характера. Помогут нам в ответах на вопросы два паритетных эксперта — психиатр-сексолог Олег Фахизович и психолог Ксандр Витольдович. С ними вы уже знакомы. Олег Фахизович поможет ответить на вопросы о наличии психосексуальных расстройств у нашего пациента, провести оценку его полового развития. Ксандр Витольдович поможет, выяснив индивидуальные психологические особенности подэкспертного Александра Романовича, применит психометрику, отразит особенности его самосознания, навыки межличностного общения, а также поможет психиатру-сексологу понять половое самосознание обвиняемого, глубину его способности осознавать и руководить своими поступками в предполагаемых криминальных деяниях, глубину усвоения социальных ролей и моральных норм, поможет оценить необходимые рекомендации для суда в плане принудительных медицинских мер. Интересующая суд цель — понять, как состояние подэкспертного и его психологические особенности влияли на поведение в юридически значимый момент. Мы еще раз проанализируем и сопоставим все документы, предоставленные исключительно следствием, с теми данными, которые получим здесь, а далее, на последней стадии, интегрируем с вами все в общую картину. Если кто-то из вас будет иметь независимое мнение, отличное от других экспертов, имеет право не подписывать общее заключение, а написать отдельное свое, обоснованно и аргументированно. Однако, надеюсь, мы с вами придем к общему знаменателю. Он у нас на 30 дней здесь, как полагается, но если понадобится, продлим и до 90. А дальше суд примет решение о возможности вменения вины. Мы провели с вами первое обследование Александра Романовича. Ваши наблюдения, коллеги, — подытожил Глеб Егорович. Сергей Павлович, вам слово. Кратко напомню, в чем обвиняется подэкспертный. Убийство четырех женщин 35-40-летнего возраста в течение 3 лет с различными интервалами между эпизодами. Женщины, предположительно, находились на любовном свидании с подэкспертным недалеко на окраине парков за городом. На голове множество ударов тупыми предметами. Следов пыток при жизни нет. Спермы на месте не обнаружено, следов борьбы не обнаружено. А квалификации преступления как особо жестокого пока нет сведений, поскольку неизвестно, мучилась ли жертва, находясь в сознании до смерти. Труп не скрывался. Рядом с жертвой были найдены следы распития спиртного, а также пустые стаканчики из-под кофе. Вероятно, в них находилось неустановленное химическое вещество. Преступления совершены в ситуации риска для преступника, иногда днем, иногда вечером. Преступник был ранее знаком с жертвой, однако не более 1 года. Впрочем, остальные детали происшествия вы и так знаете из предварительного ознакомления с материалами. Хорошо, Сергей Павлович, вы у нас самый молодой сотрудник в коллективе. Что скажете по картине обследования сегодня? Продолжил Глеб Егорович. Ловко вы, Глеб Егорович, общались с ним и вопросы задавали. Давайте двигаться по классификатору. Пока мы просто пытаемся понять возможные знаки болезни и стараемся ни один из них не пропустить, чтобы собрать их в конечную непротиворечивую картину. И то в первом приближении. В конце концов, мы склонимся к решению, есть ли там признаки эндогенного или экзогенного психического расстройства, экзогенно- или эндогенно-органического, признаков искаженного развития или недоразвития, а может быть, психогенного реактивного состояния. Очевидно, что раз перед нами обвиняемы в серийных убийствах, следует особо внимательно рассмотреть возможность наличия у него того или иного органического расстройства, заболеваний шизофренического спектра, признаков аддиктивного поведения, в том числе сексуального, особых форм эпилепсии. Что касается психологической стороны, оценить условия воспитания, фрустрированность сексуальной сферы, в целом я не вижу признаков умственного недоразвития. Я бы рассмотрел такую гипотезу в последнюю очередь, пояснил второй его коллега Дмитрий Александрович. Что нам говорят приведенные предварительно анализы, а также собранные материалы дел? Что реально подтверждается из слов пациента и на что мы можем точно опереться? А что пока является недоказанным в картине состояния? Продолжил Сергей Павлович. Глеб Егорович пока внимательно наблюдал, как двигаются его коллеги в выбранной ими логике. Что говорит электроэнцефалограмма? Есть ли признаки эпилептической активности в мозге? Нет, это не подтверждается ни одним эпизодом из биографии. Данные невролога по этому поводу молчат. Ауры, патологические длительные ощущения дежавю тоже не выявлены. Особой обстоятельности и вязкости мышления, характерной для эпилепсии, я не видел. Да, он долго любит говорить, цитировать, но это не его мысли, и это не резонерство эпилептика. Патологических рефлексов нет, зрачки одинаковые, опухолей, нейроинфекций не переносил. Показала ли ангиография или исследование кардиолога наличие сосудистых нарушений, в том числе в мозге? Нет. Так же, как нет данных за наличие нейродегенеративных заболеваний, болезней Пика, Альцгеймера, хореи. МРТ и другие обследования не говорят за наличие очевидных повреждений или изменений мозга, нарастающих атрофических процессах. Значит, пока эти гипотезы об эндогенно-органической симптоматике тоже уводим на второй план. Как насчет ферментов печени? ХТИ в норме? Признаков злоупотребления алкоголем или иными ПАФ нет. Данные нарколога не указывают на наличие похмельного синдрома. При рассказе нам о единичных употреблениях наркотиков комплекс оживления в речи и мимике не проявлялся. При упоминании нами алкоголя глотательных движений не отмечено, зависимости, по крайней мере, от химических веществ нет. Давайте вернемся к вопросу о наличии аддиктивных личностных конструкций и изменений, когда будем иметь данные сексолога и психолога. Тем более, в деле имеются данные свидетелей о том, что приемные мать и отец подэкспертного скончались от алкогольной интоксикации, хотя на наркологическом учете их никогда не стояло. Имеются ли признаки употребления ядовитых веществ или немедицинского употребления лекарственных препаратов, способных влиять на системы органов, привести к нарушениям в поведении? Вот тут не очевидно. Он рассказывал, что мать его еще при рождении пыталась вытравить, спровоцировать выкидыш. А далее то, что испытуемый нам не сообщил, но имеется в нашем распоряжении. В полтора года перенес воспаление легких, лежал в больнице. На флюшке есть спайки в нижней части легких. Да, кислородное голодание могло иметь значение в тот период. Кроме того, он говорил, что в квартире постоянно летали какие-то едкие вещества, по крайней мере, когда он учился в школе. Первому факту есть документальное подтверждение в материалах дела. Был запрос в архивы. По второму факту есть свидетельство соседей по квартире. Специальная токсикологическая экспертиза не проводилась. Но наблюдаемых изменений в структуре мозговой ткани ведь нет. Желудочки мозга не увеличены? Нет, но негативные микроизменения мозговой ткани в чувствительные периоды развития могли произойти. Это мог бы видеть лишь патологоанатом, и то неизвестно. Но их наличие предположить можно. Давайте еще раз вернемся к этому после обследования медицинского психолога. Может быть, есть истощаемость по органическому типу. Тем более подтверждается факт наличия травмы головы в период детства, когда он врезался в стол. Заключения хирурга прилагаются в деле. Имеются ли данные от врачей о наличии заболеваний иных органов и систем? Есть ли телесные признаки психологического неблагополучия на коже, порезы, рубцы, ожоги, в том числе химические, на открытых частях тела? Кроме шрама над губой нет. Какие психологические травмы или информационные события, способные на него существенно повлиять, нам известны? Оставление родителями в доме малютки, возможно, разлука с приемной матерью во время госпитализации при пневмонии, смерть обоих родителей вскоре после окончания школы. Про личную жизнь пока мало что известно, только то, что подэкспертный вскоре после смерти родителей женился на женщине старше его на 13 лет, а спустя 10 лет развелся. Соседи говорили, что он и его жена принадлежали какому-то религиозному культу. Вот чудак, но это не точно. На консультативном и диспансерном наблюдении у психиатра не состоял, антидепрессантов не выписывалось. В какие игры он играл в детстве? Говорит, что в конструкторы постоянно, когда матери не было дома. Комбинаторика, сборка-разборка деталек, электросхемы. Понятно, почему ему химия давалась легко. «Теперь давайте сосредоточимся на гипотезе об эндогенном процессе», — сказал Глеб Егорович. «Что может указывать на наличие заболеваний шизофренического спектра из того, что мы увидели? Пожалуйста, коллеги», — продолжил он. «Мы не видели признаков ступора или восковой гибкости тела, стереотипных движений, полного отсутствия контактности, значит, не кататония. Не было признаков дурашливости с элементами жестокости и иных, характерных для гибефренной формы шизофрении симптомов. Однако нам предъявлялись бредово-галлюцинаторные идеи, характерные для паранояльной формы. Признаки разноплановости, разорванности мышления тоже присутствовали вкраплениями. Пациент говорил, что ему и приятно, и неприятно одновременно, когда прилетают эти так называемые слепки черного 108, периодически терял интерес к разговору. Пациент бегло цитирует библейские тексты. Да уж, со смысловой памятью точно проблем нет. Но пока для меня это лишь набор хорошо заученного текста, пусть и про сверхабстрактные вещи. Если рассматривать как симптом, мы можем выдвинуть гипотезу о монотематическом бреде, который хорошо систематизирован. Подождите, подождите. Я все понимаю, но давайте двигаться в клинической логике. Сами понимаете, есть развитие заболевания и последовательно разворачивающиеся картины болезни. Что говорит о развитии паранояльной формы шизофрении? Хорошо. Нам неизвестно, есть ли наследственный фактор именно у данного подэкспертного, так как мы не знаем ничего о его родителях. Однако в школе имелись сверхценные идеи, идеи фикс, как он говорит. Можем предположить, что это инициальный период заболевания. Он сообщает, что в подростковом возрасте внезапно наступило особое состояние, продолжающееся около 4 месяцев. В начале этого состояния он говорит, что все вокруг сложилось, что он понял истинную картину мира. Его странность тогда заметили даже соседи и друзья, это факт. С тех пор годами существует этот систематизированный бред, если это он. Он выглядит очень эмоционально вовлеченным в него. Это похоже на манифестацию заболевания. Он нам сообщает и о голосах в голове, оклики псевдогаллюцинаций. Не такой уж он и монотематический. Там и идеи отравления жареными студентами и собственного величия, если следовать его словам. Выраженный дефект в плане нарастания безволия и безразличия, как оно бывает при исходе, в данном случае может и отсутствовать, по крайней мере, на данном этапе. Хорошо. Как проявлялся самый специфичный признак шизофрении — синдром Кандинского-Клерамбо? Он указывал, что у него есть эхо мыслей, что у него их отнимают, вкладывая чужие. Чувство сделанности вполне подходит. После набрасываемых вариантов Дмитрия Александровича и Сергея Павловича возникла пауза, повисшая в воздухе, длящаяся около минуты. У всех была собранность. Понять пока хотя бы крупными мазками, с чем они имеют дело. Никто не хотел ничего упустить. Тишину прервал громкий голос Глеба Егоровича. «Симулирует он. Симулирует он. Это же очевидно. Загибайте пальчики, господа. Давайте взглянем чуть шире на ситуацию и учтем, что нам наверняка известно. При начале он заявлял, что дезориентирован в месте пребывания, однако он четко знает, в какую палату идти, у кого что спрашивать. Может ли быть дезориентировка в месте пребывания прежде дезориентировки во времени? Вряд ли. Дату же свежего молока в столовой он четко назвал, но упустил этот момент, вероятно, в силу некоторого утомления к концу беседы. Наше обследование началось не сразу. Если он не ел несколько дней, то не выглядит хоть сколько-то истощенным. Значит, еду где-то добывал. Вероятно, не брезговал передачками с едой, когда угощали другие пациенты. Какая же выборочная идея отравления? Что касается его голосов в голове или что там он декламирует, он лишь говорит о них, но не ведет себя в соответствии с ними. Нет никаких признаков галлюцинации. Не смахивает ничего перед глазами, уши не затыкает пальцами. Никаких способов снижения интенсивности галлюциноза он не смог назвать, как и таблетки, которыми якобы он лечился, и где это было. Он жалуется на одиночество, хотя при шизофрении это желаемая потребность. Кроме того, есть нагромождение симптомов, хотя несовместимых симптомов и не продемонстрировал. Если рассматривать, что он находится на том этапе заболевания, который он хочет нам имплицировать, то демонстрирует те симптомы, которые на данной стадии должны были уже отзвучать. Такова логика развития болезни. И уж если он демонстрирует нам тот самый синдром Кандинского-Клерамбо, то в логике его развития субъективное переживание отнятия мыслей не может быть раньше ощущения эха собственных мыслей в голове. Он перепутал. Ну и самое главное, он не учел, что пока нас нет, та самая полная, отталкивающего вида женщина в домашнем халате, наша сотрудница в коридоре, то ли уборщица, то ли непонятно какую вспомогательную роль выполняющего в отделении с очками на плюс 20, все видит и записывает. В том числе и его поведение к нам в особый журнал. Например, она написала, что по приезду сюда он выборочно общался, причем предпочитал общаться преимущественно с психически здоровыми, но после этого резко перестал вообще с кем-либо поддерживать контакт. Так что пусть не ломает комедию, мало что говорит за наличие у него шизофрении как таковой, продолжил Глеб Егорович. Должен же был быть к ней характерный пройденный путь в виде чудаковатости, инаковости еще в школе, замкнутости. А он весь такой успешный, активист в классе, да и на работе тоже шел с успехом по карьерной лестнице позже. Хорошо, хоть симуляцию медицинской карты нам не представил, а то и ее с уже выставленным неким Васей Пупкиным диагнозом мог бы предъявить. «Неужели ничего не говорит о наличии расстройства шизофренического спектра?» — спросил Дмитрий Александрович. «Я этого не говорил. То, что он склонен к сверхценным идеям и, возможно, в подростковом возрасте что-то произошло, что сильно повлияло на него и даже заставило вести себя странно, я не отрицаю. Это хоть как-то подтверждается показаниями соседей, хотя этот уровень доказательств далеко не самый сильный в рейтинге аргументов, представленных нам следствием. Давайте дождемся всей информационной картины и сложим все воедино. Подождем данных сексолога и психолога. Передайте Александру Романовичу, что завтра его ждет обследование у сексолога. Я лежал в палате, и эта ночь не давала мне покоя. Все думал, что это за обследование у сексолога. Я настолько давно не имел секса, даже рукой не удовлетворял себя, что, казалось, прошла целая вечность. И теперь стоило только завести эту машину фантазии, но она не сможет остановиться, и все закончится испорченной за ночь простыней. Мне казалось, что если мне сейчас палец покажи, и это будет для меня сексуально возбуждающе. Хотя нет, конечно, напряженность ситуации и специфика обстановки как-то выключали тот самый большой рубильник во мне. Но, тем не менее, хотелось знать, что мне предстоит. «А вот и тот, кто мне поможет!» В палату шаркающей походкой зашел тот самый мужичок, которого я видел недавно, который спросил меня, чьих же я буду. Похоже, он тут не первый раз и уже бывал и во всяких здешних экзекуциях. Койка его оказалась рядом. Когда настал вечер, я шепнул. «Кс! Кс! Эй, чувак! Слышишь?» «Я Санек. А тебя как?» Попытался я максимально по-свойски наладить контакт с этим юродивым. «Пью, пью, я тебя заметил», — ответил тот своей беззубой улыбкой и сделал движение, словно выстрелил в меня из пальцев, как из пистолета, и сдул дымок с дулого отверстия. «Ну, чего тебе? Вспомнил, чьих ты будешь?» «Ты бывал тут раньше?» — ответил я вопросом на вопрос. «Сигареткой угостишь?» — перебил он. «Слушай, мне позарез надо знать одну тему», — сказал я ему также по-свойски и подмигнул. Он изменился в лице. На лице появилась карикатурная гримаса удивления. Брови поднялись вверх, а глаза широко открылись, уставившись на меня. «Оу, а какая тема?» «Ты бывал на обследовании у сексолога?» — спросил я. «Ну, ага», — мотнул он головой в мою сторону, как болванчик. Из его ответа было не совсем понятно, понял ли он меня вообще или это совершенно случайный жест. «Бывал у сексолога?» — настаивал я с огоньком в голосе, чтобы вызвать у него детский азарт и побудить к нужной реплике. «Сига есть?» «Да, блин, нет. Нет у меня ее». «Эх, да тут и так запрещено курить». Он перевел дыхание и ответил утвердительно на мой вопрос. «И чего? Как там? Что делает?» «Страшное дело. Просит смотреть на жуткие картинки. И на член предварительно надевает какую-то штуковину в виде резинового кольца. В нем ртуть бегает и расширяется, если стояк словишь. А прибор электронный все фиксирует». «Вот как!» — удивился я. «Они думали, что смогут поймать меня на этом, но я специально тренировался. Я приехал к ним сюда в тот раз уже с полным комплектом почтовых марок. Я ложился вечером в кровать и наклеивал себе вокруг члена кольцом почтовой марки. А потом думал о моей соблазнительной малышке, которая ждала меня дома, и ее огромных бидонах. Я старался делать так, чтобы при мысли о ней марки не порывались. Сначала это не удавалось, а потом через пару недель помогло. Даже на утро, когда я просыпался, марки были целые». «Да уж, в его безумии есть что-то, чему можно поучиться». «Ох, но, Господи, какая же Матрона могла дать этому беззубому страшиле с перекошенным лицом? Это все, что мне нужно было знать. К утру я буду готов». «Александр Романович, пройдите в 7-й кабинет». Вежливо, с улыбкой на лице, обратилась ко мне зашедшая в палату на следующий день медсестра. «Я вас провожу». Я последовал за ней. Это была по-особенному звукоизолированная комната с достаточно приятной обстановкой и медицинской ширмой. «Добрый день, меня зовут Олег Фахизович, я врач-сексолог. Ну что, мне уже раздеваться перед вами догола? Или пока только в психологическом стриптизе?» — сказал я ему с кислой улыбкой. «Присаживайтесь, Александр Романович, куда вам удобно», — продолжил доктор. «Я бы хотел обсудить с вами нюансы вашего сексуального опыта, помочь вам лучше понять себя, а мне понять вас». «А это личное», — ответил я. «А это сексология. Мы здесь говорим о личном», — преодолевая мое возражение, ответил он. «А если я не хочу? Вы мне что, наркодопрос устроите? Или еще какие-нибудь свои штучки?» «Я задам вам лишь те вопросы, которые до меня никто не задавал вам. Вы же постарайтесь отвечать на них максимально искренне». «Ну да, как бы не так», — подумал я. «Про ваше тяжелое детство я уже знаю. Расскажите мне то, чего я о вас не знаю», — продолжил он. «Доктор, я Бакчейзер». «Кто, простите?» «Ну, Бакчейзер, охотник на жука, гифтгивер. Называйте, как хотите», — ответил я. «Так называют тех, кто сознательно ищет заражение ВИЧ. Вы не знали?» «Ну, судя по вашим анализам, плохой охотник. А ваша осведомленность в данных вопросах порождает лишь новые вопросы. Но с чувством юмора у вас все в порядке». Я знал, как отвечать на его вопросы. Ему хотелось знать, как проходили роды у матери, в какие игры я играл в детстве и особенно в какой роли. Было ли, чтобы я ходил писать сидя? Был ли у меня в детстве энурез? Любил ли я посещать театр? И какие роли в школьном театре мне доставались? Он дал мне стопку карточек с картинками, где мужчина занимается сексуальными ласками с женщинами, и просил расположить их в порядке убывания по мере их привлекательности для меня. Затем он вновь двигался вверх и вниз по моей возрастной линии развития и спрашивал, когда началось половое созревание, когда появился пушок на лобке, а когда он сменился грубой шевелюрой. Когда были первые полюции и первые эякуляции? При каких обстоятельствах? «Почему у вас нет детей?» — спросил он. «Оно и хорошо, доктор. Вы знаете, что согласно новейшим исследованиям в разных странах базовый уровень тестостерона мужчин постепенно падает. За последние 30 лет он упал уже на треть. Как вы думаете, почему?» «И почему же, по-вашему?» «Сегодня на Земле живет более 8 миллиардов людей, а ресурсы у природы не бесконечные. Только подумайте об этом. Разве у природы нет эволюционных механизмов отрегулировать со временем рождаемость? Вот мужчины и теряют все то самое, что мужское. А кроме того, Иисус не подтвердил слова Бога, сказанные Адаму и Еве: «Плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю». Но, напротив, говорил про дар безбрачия. А потому, кто может вместить это, пусть вместит. То есть хватит уже. Он-то думал наперед. «Александр Романович, я думал, вы верующий. Вы противоречите сами себе. Как стыкуется в вашей голове происхождение людей божественной рукой и учение об эволюции, где жизнь происходит из какого-то неживого источника? Научное идолопоклонство какое-то». «Это сложная конструкция в моей голове, вам не понять, а я себе все объяснил». Перед тем, как продолжить, он попросил меня пройти за ширму и раздеться. Он осмотрел, как растут мои волосы на лобке, пощупал мошонку, попросил покашлять в сторону, затем измерил мой рост и длину ноги. Поставил какую-то закорючку напротив смешного слова «траханторный индекс» в своем протоколе. Задал несколько вопросов о том, как часто я вступаю в половые контакты, и еще парочку. посчитал что-то на листке бумаги и написал напротив слова «половая конституция среднеслабая». Составил карту моих эрогенных зон. Он спросил, дергал ли я девочек за косички в школе, носил ли я портфель им до дома. С кем танцевал на дискотеке в школе. Особенно заострил внимание на том, была ли у меня яркая влюбленность, будучи подростком, и в каком возрасте. Вот так, чтоб в омут с головой, так, чтоб внутри прокипело. В его протоколе были видны сменяющие друг друга последовательные надписи. Платоническая либидо, возраст пробуждения, далее эротическая либидо, возраст пробуждения, сексуальная либидо, возраст пробуждения. Напротив платонического он поставил «отсутствует». Поинтересовался, что больше всего в женщине меня возбуждает. Есть ли особый интерес к цвету, аксессуарам ее туалета, косметике, ногтям, обуви, нижнему белью? Шло время, и он перешел к самым странным вопросам. Вот лишь некоторые из них. Снятся ли мне безликие фигуры в виде неподвижных манекенов или их частей по ночам? Как часто я мастурбирую и в чем содержание фантазий? Не является ли мастурбация травматогенной для меня? Есть ли сексуальные ритуалы? Мучил ли я в детстве животных? И даже не напоминает ли мне вид свежего мяса на прилавке магазина блеск увлажненной вагины? «Да», — ответил я сарказмом доктору. «Знаете, пробовал на вкус женскую вагину. И соглашусь со словами экклезиаста. И нашел я, что горче смерти женщина, потому что она — сеть, и сердце ее — силки, руки ее — оковы. Добрый пред Богом да спасется от нее». Доктор, видимо, не счел мой ответ убедительным и решил перейти к следующей фазе испытаний, на этот раз с помощью электроприборов. «Пройдемте со мной в соседнюю комнату», — попросил он. «Ага», — думал я, — «ну вот то, о чем говорил тот дядька в палате. Сейчас будет фалометрия или что-то типа того». Видимо, многое смущало его в моих ответах. Ну что ж, пусть проверяет. «Познакомьтесь, это моя ассистентка Виктория Валерьевна. Она психофизиолог. Следуйте ее инструкциям». «Странно», — подумал я, — «а почему не мужчина? Разве не должен быть лаборант того же со мной пола? А вдруг у меня на нее будет реакция, когда она будет дотрагиваться до моего дружка? Искажение результатов? Где же это ее резиновое колечко с ртутью, которое надевается вокруг члена?» Я оглядел все вокруг. Эх, я снова начал расстегивать свои штаны, чтобы не медлить с процедурой. «Ну ладно, доставайте свое колечко», — ответил я ей небрежно. «Какое еще колечко?» — захихикала она. «Наденьте штаны и сядьте спокойно». Фуф. Я понял, что она вовсе не собирается лезть ко мне в штаны и делать что-то с моими гениталиями. Она подвезла ко мне тележку с какой-то аппаратурой и проводами. Достала специальный черный чемоданчик. Она долго возилась с ним и, наконец, достала оттуда очки виртуальной реальности VR 3D. «Ну что ж, я приглашаю вас к путешествию в мир самого себя», — сказала она. Она одела эти стильные темные очки мне на голову. Откалибровала их по размеру, проверила, надежно ли вся эта аппаратура устроилась у меня на голове, проверила ее и попросила расслабиться и спокойно сосредоточиться на образах, которые я буду видеть какое-то время в той самой виртуальной реальности. На экране стали появляться образы, которые задерживались какое-то время. Часть из них двигалась. Часть из них представляла себя очень реалистичной анимацией или видеообъекты. Часть из них сопровождалась сексуальными стонами. А может, мне казалось, что эти стоны у меня в голове. Я настолько потерял связь с реальностью, что не мог уже отличать то, что попадало мне в глаза, и что в уши. Может, меня просто эта лаборантка окликала, а я так воспринимал. Не знаю. Обнаженные фигуры на экране менялись с выверенной цикличностью. Часть из них представляла собой жестокие сцены издевательств над женщиной в сексуальном контексте. картинки обладали выраженной натуралистичностью. Интересно, как насчет закона об информационной безопасности? Часть из них представляли собой просто фигуры обнаженных женщин. Надо признаться, мой добрый друг в моих штанах спал спокойно. Когда картинки прекратились, меня чуть мутило. Видимо, вестибулярка совсем не к черту. «Виктория Валерьевна», — подозвал я ее к себе. «Что измеряет этот прибор и как он работает?» — поинтересовался я после обследования. Мне и вправду было интересно. «Это усовершенствованный айтрекер», — сказала она. «Внутрь системы встроены камеры. Они измеряют реакцию зрачка, частоту моргания глаз и их микродвижения по контурам объектов. Специальная программа тонко просчитывает синхронный с изображениями тайминг. Обмануть прибор практически невозможно. Глаз — это частичка мозга, вынесенная на периферию». Следующая процедура была менее приятна. Она состоялась на следующий день. В течение всего дня у меня собирали мочу. Как я понял потом, чтобы оценить уровень экскреции адреналина. После этого мне вновь проводили тест специальной визуальной стимуляции. На этот раз просто на экране монитора появлялись то нейтральные картинки с женщинами, то жестокие картинки, где женщин унижали и издевались над ними. Это были тематические батареи по 10 слайдов. Каждый висел на экране около 5 секунд. На следующий день снова собирали суточную дозу мочи и сравнивали изменения в показателях адреналина. Как мне потом объяснили, превышение нормы в 3 раза говорило о расстройстве сексуального предпочтения. Еще через день мне вновь стали предъявлять батареи стимулов. На этот раз словесных. Это был полиграф. С кожно-гальваническими датчиками на пальцах, надувной манжетой на плече и охватывающих грудную клетку и живот растягивающимися датчиками дыхания. Я подозвал лаборанта и спросил ее. Теперь философский вопрос. Что измеряет этот прибор? Хотелось бы в общих чертах понять. Но она не ответила. Она по обыкновению обстоятельно объясняла условия процедуры и то, как мне себя вести при этом, проводила беседы. Я примерно знал, как работает полиграф. Сначала они будут замерять мне уровень тревоги чередой вопросы о ней с нейтральными. Затем проведут серию вопросов, где будут те, что их, собственно, интересует, и вычтут из них показатели тревожности при обработке. «Вам удобно сидеть?» «Да». «Вы в детстве оставались дома один?» «Да». «Вы курите?» «Нет». «Вам страшно спускаться в темный подвал?» «Да». «Вы любите ходить в кино?» «Да». «Вы ловили себя на мысли, что с вашими близкими может что-то случиться?» «Да». «Вы родились в Санкт-Петербурге?» «Да». «Вам требуется большое усилие, чтобы пройти ночью через кладбище?» «Да». «Датчики вам не мешают?» «Нет». «Вы боязливы?» «Нет». «Ваша фамилия?» «Егоров». «Вы часто видите страшные сны?» «Да». «Сейчас 20 ноября 2021 года?» «Да». «Были ли у вас сны сексуального содержания?» «Да». «Случалось ли вам в жизни драться?» «Да». «Совершали ли вы когда-нибудь половые акты в задний проход?» «Да». «Вам когда-нибудь хотелось ударить женщину?» «Да». «Вам нравится принуждать женщину к половому акту?» «Нет». «Вы ожидаете услышать неприятный для вас вопрос?» «Да». «Вам бывает приятно подчинять кого-либо своей воле?» «Нет». «Вы мучили животных в детстве?» «Нет». Считаете ли вы себя сексуально привлекательным? Да. Испытывали ли вы сексуальное возбуждение, когда женщина пугается и кричит? Нет. Случалось ли вам нецензурно выражаться? Да. Были ли случаи, когда вы сознательно причиняли себе боль? Да. Всегда ли женщина искренна, когда отказывает мужчине в половой близости? Нет. Эти вопросы повторялись снова и снова. И, наконец, их агрегат успокоился, и меня отпустили в палату, сопроводив до кровати. Я лежал и думал, все ли я сказал так, как мне нужно. Но я знал, что на один вопрос, как бы я ни ответил, будет аномально высокий пик. Ну что ж, посмотрим, какие стимулы они определят как значимые для меня. Да и доказанность такой процедуры весьма сомнительна будет для суда. Это же все равно, что судить о работе двигателя по дыму от паровоза. Так что я расслабился. В течение следующих нескольких дней они вновь беседовали со мной, то приглашая на комиссию психиатров, то сексолог проводил какие-то свои исследования. Я же день за днем шел к своей цели. С утра у меня был назначен разговор с психологом. Я сидел в кабинете и ждал его минут 5 или 10. Дверь скрипнула, и в комнату зашел мужчина лет 30, приятной внешности. Он был одет в темные строгие брюки, об отглаженной стрелке которых можно было затачивать карандаши. Также строго была отглажена приталенная рубашка голубого цвета с расстегнутой нараспашку верхней пуговицей. Он был выше среднего роста и хорошо сложен. «Ксандр Витальдович, приятно будет провести сегодняшний день в вашей компании». Он посмотрел на меня очень ясными голубыми глазами и добавил: «Доброе утро, Александр». «Не спешите с выводами, доктор. А где ваш белый халат?» Оборвал я его, зная, что все сотрудники ходили в этом учреждении в халатах. Это несколько выбивалось из привычного стереотипа. «Я специально его не надел. Я не совсем доктор. Думаю, вы и так уже устали от важных человечков в белых халатах». Мы сели с ним в кресла, куда более удобные, чем были в других кабинетах, в полразвороту друг к другу. Между нами находился уютный журнальный столик. Несмотря на это, как мне показалось, все это было также фиксировано к полу. Было как-то уютно и по-домашнему в этом кабинете, где, впрочем, как и везде, не было ничего лишнего. В его поведении не было желания меня проанализировать, и это даже как-то подкупало меня и, казалось, создавало в общении с ним особую легкость, которой я изо всех сил сопротивлялся. «Вы знаете, кто я?» — спросил я с некоторым железом в голосе. «Нет. Я не знаю, кто вы. По крайней мере, сегодня. Я всегда провожу первый день с человеком здесь, не заглядывая в его уголовное дело и абсолютно не зная, кто он. Чтобы увидеть его как человека, чистого листа, не зная, какая страшная правда тянется за ним темным шлейфом. Это мой выбор. И я беру на себя такую ответственность». Как же было приятно на миг пообщаться с человеком, который хотя бы на один день не считает меня каким-то жутким монстром. Забыть на миг, что это за место, и на мгновение поверить, что этот человек действует в моих интересах. Но это было лишь на миг. Ведь заказчик его работы — государство, и его интерес — это интересы государства. «Знаете, кто я?» — переспросил я еще раз. «Звучит как-то не очень», — продолжил он. «В этой истории все не очень, и в ней нет ничего здорового», — ответил с грустью я. «Вы можете поделиться со мной всем, чем считаете нужным на данный момент». «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: возвращусь в дом мой, откуда я вышел. и, придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. «Что вы хотите этим сказать?» — задался вопросом Ксандр Витальдович. «Когда-то я был хорошим», — ответил я, выдыхая и опуская плечи. «Но все стало гораздо сложнее». «Охотно верю», — ответил он. В его глазах возник вопрос, побуждающий меня продолжать. «Я также вижу, что Священное Писание играет в вашей жизни особую роль. Вы действительно верите в Бога?» Я молчал. Почему-то его интонация показалась мне очень честной и искренней. Я не видел в его ясных глазах, смотрящих прямо на меня и даже куда-то глубже, подвоха или желания извлечь из меня что-то, что могло бы мне навредить. Хотя, может быть, я этого и заслуживал. Он вел со мной диалог так, что мне казалось, мы просто болтаем, и он даже раскрывает мне себя, раскрывает мне что-то личное. Однако спроси я себя, что именно он мне о себе открыл, я не знал, что мне себе же ответить. Наверное, это была лишь иллюзия, инструмент его работы. К концу дня мы общались уже совсем неформально, даже взахлеб хохотали пару раз от рассказанного кем-то анекдота. Это совсем разрядило обстановку. Я не знаю, со всеми ли он так поступает, но мне казалось, что я для него хоть на чуточку какой-то особенный. Наверное, так и должен вести себя психолог, который безумно любит свою работу. И все же меня что-то останавливало вывалить на него все то сложное, о чем я заявил в моей утренней реплике. Кто он для меня? Просто дядя с улицы, который сегодня здесь есть, а завтра уже нет. И все же что-то сдвинуть во мне ему, признаться, удалось. К концу встречи он мягко и вежливо сказал мне, что все же завтра нам с ним предстоит пройти несколько психодиагностических методик, поскольку без этого невозможно будет написать экспертное заключение. Меня это нисколько не пугало. Его деликатность тут была даже излишней. Я прекрасно понимал, где я нахожусь. На следующий день я сидел в кабинете. На Александре Витальдовиче был белый халат. Однако он был особого кроя, так что не бросался в глаза, а смотрелся как аккуратный белый френч со строгим воротничком, словно у католического священника. Он принес небольшую папку с теми самыми методиками и был строг в своих формулировках. Он спросил, хорошо ли я себя чувствую и можем ли мы начинать. Поскольку эти данные пойдут в мой протокол, я думал, как мне отвечать, так, чтобы мой заготовленный шизофреник просматривался в ответах. Честно говоря, я не знал, что мне тут предложат. Я читал книги про психопатологию, но про то, что будет делать со мной психолог, вообще не представлял. Первыми нужно было запомнить ряд слов. Александр Витальдович чеканил слова, а я их воспроизводил по памяти в несколько серий. Я осознанно воспроизводил то много, то мало слов. В итоге моя кривая запоминание слов напоминала зубчатую расческу. Далее были задания на скорость. Необходимо было вычеркивать лишь указанные буквы в бланке, где рандомно были представлены их длинные ряды. К концу задания я чувствовал, что количество моих ошибок несколько возросло, так как голова устала. Среди методик, которые он предлагал, были и более забавные. Например, надо было проассоциировать слова в списке с какими-то из предложенных в наборе цветов. Это было даже забавно. Далее Александр Витальдович достал небольшую коробочку. В ней лежали различные карточки с изображениями то птиц, то зверей, то предметов. Мне нужно было их классифицировать по категориям. И тут возникли особые сложности. как их должен был выкладывать человек, который не дружит с головой. Я выкладывал карточки, но принцип так и не понимал. Я верно раскладывал категории, но в конце присматривался и добавлял по неправильной карточке, как мне казалось. Некоторые карточки переворачивал. Ксандр Витальдович вдруг резко остановил этот эксперимент. Он посмотрел на меня сначала очень недовольно и строго. В его глазах мелькнула нотка осуждения. Но потом он расслабил мышцы лица и чуть повел уголками губ в стороны. От этого его дальнейшая реплика стала не столь шокирующей для меня, сколько поддерживающей. «Александр Романович, зачем вы симулируете? Это же так очевидно. Будет вам. Неужели я не был все это время с вами искренен?» По-доброму, как-то даже по-отцовски сказал он. И я подумал, ладно, будь что будет. Нет смысла тут городить огород. В конце концов, на здорового наглого человека я и так не тяну. «Хорошо», — сказал Ксандр Витальдович, — «давайте продолжим. Следующее задание будет непростое. Однако важно, чтобы вы выполнили его честно». Он достал несколько листов с напечатанными утверждениями. «Чтобы мне лучше вас понять, необходимо, чтобы вы отметили, соответствует ли данное утверждение вам. Здесь 565 вопросов». Он зачитал инструкцию, и я приступил. Время шло, а он, казалось, вынес себя за скобки ситуации и просто слился со стеной, молча проверяя уже заполненные мной тесты. К концу задания прошло уже полтора часа, и я изрядно устал. Однако все эти процедуры вызывали у меня даже некий интерес, и я не хотел заканчивать нашу беседу. Я передал бланки психологу. Он поблагодарил и сказал, что остальные методики мы проведем в другой день, а эту посмотрит завтра. Мне показалось, что ту паузу, которая повисла в воздухе, он бы хотел, чтобы я заполнил словами типа «спасибо, до свидания» или «ну все, я устал, мне бы уже пора», но я так не сделал. Он тоже заметил эту неловкую паузу. Он задумчиво сделал круг пешком по кабинету, а далее встал передо мной, сидящим буквально приперев к стенке. В его голосе появилась вчерашняя нотка чуткой мягкости, за которой стояла твердость стали. «Вы гей?» — спросил он. На его лице не читалась никакая эмоция. Я покраснел, потом побледнел, как мне казалось, сердце мое подскочило. Я не находил слов для ответа, лишь пару раз жадно глотнул воздух. А при ответе чувствовал, что начинаю заикаться. Я не мог ответить ему ни да, ни нет. Я был к этому не готов. Мне уже не хотелось быть с ним нечестным. — А у вас какие-то предложения по этому поводу? — По этому поводу, — вымолвил я. «Но вам общаться с мужчинами легче, чем с женщинами», — аккуратнее переспросил он. Я молчал и краснел. Пауза затянулась. «Как вы это узнали?» — спросил я. «В одной из методик есть очень специфические связки. А в деле указано, что ваши жертвы, предположительно, были отравлены. По крайней мере, так считает следователь. Отравление — настолько женский способ убийства, что, сопоставив ваши ответы в тестах и зоркий глаз, ответ напрашивается сам собой». И тут я расплакался. Сам не знаю, как ко мне подкатила и нахлынула та лавина переживаний, которые я вовсе не хотел, чтобы обрушились здесь и сейчас. Ком в горле не давал мне говорить ровно, но Ксандр Витальдович все понял, что лавину прорвало, и процесс пошел. Он быстро сориентировался и дал понять, что будет здесь столько, сколько понадобится сегодня, и время совершенно не важно. Я рыдал навзрыд. Казалось, очень долго, а он участливо и молча просто находился рядом, присев на корточки. Да я его и не видел, настолько слезы застилали мне глаза. Он приглушил свет в кабинете, сел в кресло и подождал, пока я отдышусь. «Я хотел бы рассказать вам свою историю. Я не знаю, сможете ли вы понять меня до конца, ведь вы не я, и мне остается лишь надеяться, что вы не воспримете ее слишком глазовырывательно. Я знаю, что эмпатия тут вам, к таким, как я, противопоказана. Но не судите строго. Ведь даже в Библии царь Давид говорил, «Сердце знает горе души своей, и в радости его да не вмешается чужой». «Расскажите, Александр, как все было?» — успокаивающим тоном сказал он. Я не мог собраться с силами, чтобы начать все говорить. И, кажется, он нашел мостик, чтобы помочь начать говорить. Он сам начал цитировать Священное Писание. Когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Иоаннафана прилепилась к душе его, и полюбил его Иоаннафан как свою душу. И взял его Саул в тот день и не позволил ему возвратиться в дом отца его. Иоаннафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его как свою душу. И снял Иоаннафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой. «Скорблю о тебе, брат мой Иоаннафан. Ты был очень дорог для меня. Любовь твоя была для меня превыше любви женской». Воспел он после его смерти. Вторая книга царств, первая книга — «Это мое любимое место Писания», — ответил я. И да, Давид и Иоаннафан же не были любовниками. Это пробратская, духовная связь. А у вас была такая любовь в жизни? Большая и чистая. Это задело меня еще больше. О, да. Но давайте расскажу все сначала. Мой отец служил в радиационных войсках. Когда он вернулся из армии, оказалось, что он отчасти был облучен, и его сперматозоиды были малоактивны. И тогда моя мать приняла решение усыновить меня из дома малютки. Поскольку она не рожала, ее месячные проходили болезненно. Она принимала анальгин, но в конце концов он перестал ей помогать, и добрая соседка посоветовала ей выпивать водочки для снятия боли. Она так и делала. В детстве не замечал этого, так как тогда она делала это не очень часто. Но к подростковому возрасту у нее начались запои. Она упивалась так, что денег в семье просто не оставалось. Слепки черного 108, которые прилетают, это как раз я их имел в виду. Это проклятые запои. Отец тоже пил, однако делал это ежедневно. «Продолжайте», — с интересом в голосе произнес Ксандр Витальдович. «Мы жили бедно. Диван в моей комнате сломался, и наклон его стал опрокинут плоскостью к спинке так, что когда ты лежишь на нем, обязательно провалишься в него. Мать, когда была пьяная, приходила среди ночи и заваливалась на него так, что придавливала меня сверху своим грузным телом, так что вздохнуть было невозможно. И оттолкнуть ее не хватало сил. Она просто не просыпалась в этом состоянии. Я чувствовал, что она просто придавливает и душит меня всем своим весом. Когда я стал подростком, то видел постоянно полный бедлам в доме. Приходил из школы, а там мать на коленях ползает с голыми сиськами, как корова с выменем собирает полуголое свою опрокинутую на ковер сковороду жареной вермишель. Я боролся за них, и это было нашей семейной тайной. Что было дальше? Где-то в возрасте 13 лет я ощутил, что сексуально созрел, но влечет меня исключительно к парням. Я долго не мог этого принять, но первый сексуальный опыт в 14 лет был неудачный. Я так хотел поскорее уйти из этой семьи. Говорил матери, что как только смогу, куплю мотоцикл или машину и уеду в другой город. Покрупнее этого. но она всегда отвечала строго одно и то же. «Сиди на заднице ровно, купишь машину только когда столбы резиновыми станут». Она была очень тревожной. Еще когда мне было 5 лет, она подстригла меня особым способом. Оставила мне на шее прядь волос в виде хвостика, чтобы незаметно дергать за него сзади, когда я веду себя не так, как ей хочется перед человеком, с кем она общается. Это было очень больно. А в школе купила мне в качестве второй обуви музейные тапки, чтобы я из них вылетал и быстро не бегал по коридору. В общем, оквадрачивала как могла. Вы сказали, что ваш первый сексуальный опыт был неудачным? Что тогда было? Да мне было тогда 14 лет. Это был противный старый дядька, толстый, старый и беззубый. Но я не мог ему отказать, просто из вежливости, когда уже оказался у него на пороге. Как вы отреагировали? Я ушел опустошенным от него и какое-то время приходил в себя. Просто стал осторожнее в знакомствах. Как складывались ваши отношения с девушками в то время? Я пытался подражать другим школьникам, заигрывать с какой-то одноклассницей. Но это просто было модным жестом. Не уверен, что мне вправду этого хотелось. А когда она мне сказала, что я ее бешу, я не понял, почему. Но это окончательно закрыло интерес к ней. Однажды на уроке ко мне приставала другая девушка. Я не проявлял к ней никакого интереса, старался держаться подальше. Мы с приятелем считали ее разукрашенной шлюхой. Однажды она полезла ко мне целоваться или что-то такое. В общем, я сам от себя не ожидал, но ударил ее кулаком прямо в лицо, так что разбил ей губу. Это было и вправду очень грубо. Я не ожидал от себя такого и понял, что так парень не должен поступать в любом случае. Это как с тем хомяком, которого я убил в детстве. С тех пор я вообще избегал общения с существами женского пола и фантазировал только о парнях. Женское влагалище казалось мне отвратительным, чем-то вроде открытой на теле раны. У вас, кроме родителей, были близкие, кто не употреблял алкоголь? Да, бабушка. Когда я был еще маленький, я спросил мать, почему бабушкино лицо старое и некрасивое, в морщинах, а ее нет. Мать ответила: «Когда ты вырастешь большим, я буду как бабушка». Хм, стоп-стоп, Александр. Вы понимаете, что тогда произошло? Понимаете? Я призадумался. Она дала мне скрытую команду остаться ребенком? Александр Витальдович едва заметно вскинул бровь. «Как складывалась ваша личная жизнь дальше, Александр?» «Лет 18 я встретил его, того самого парня, который переменил мою жизнь на до и после. Его звали Михаил, если полностью Михаил Юрьевич, совсем как того поэта. Он был старше меня на 3 года. В нем не было ничего женственного. Он был невероятно горяч и брутален. Я сначала не мог поверить, что ему захочется отношений и секса со мной. Он был красив, но самое главное, в нем была самая настоящая самцовая харизма. Сверлящий черный взгляд и такие ямочки на щеках, когда он улыбался. Более того, от него исходила какая-то невидимая опасность и загадочность. Он никогда себя не раскрывал до конца, но все любил держать под контролем. Однажды его обрызгал проезжающий мимо автомобиль, так он догнал его, выхватил мужика из кабины, схватил за грудки и набил ему морду. Так вы влюбились в него? Не просто влюбился. Это было что-то крышесносное. Я понимал, что никогда больше такого не встречу. Когда мы были наедине и в постели, он был очень творческим, просто ураган. Он до конца оставался темной лошадкой для меня. Он обладал стратегическим мышлением. похаживали слухи, что он близок к преступному миру. Это еще больше меня будоражило. Для меня такой образ стал чуть ли не иконой. В общем, способный на поступок. От него и вправду исходила какая-то манящая опасность. Он любил говорить при встрече: «Ну, привет, моя обезьянка». Как встретимся, так он говорит: «Привет, моя обезьянка». И при этом всегда клацал ключами, перекидывая их на указательном пальце. От него пахло молоком с каким-то терпким запахом типа имбиря. Еще он любил математические метафоры. Говорил, что его член — это аргумент, а моя задница — функция, улыбаясь при этом. Кто-то скажет, была ли это настоящая любовь длиной в год или что-то более низменное. Но на большее я и не был способен. С ним я чувствовал себя в безопасности. Так в опасности или в безопасности? Вы говорите и то, и другое. Однажды я пришел к нему. Он посадил меня к себе на колени, лицом к себе, и приставил мне большой военный нож к горлу. Он сказал: «Это настоящий нож для выживания в тяжелых условиях. Его можно использовать везде, например, для подводного плавания. Посмотри, какой он острый». Он скользнул кончиком ножа мне по шее сверху вниз. Я провел пальцем по лезвию слегка. Из пальца потекла кровь. В какой-то момент мне стало страшно. Но я откинулся и доверился ему. Он страстно вцепился мне в губы с влюбленными глазами. Это была самая яркая ночь в нашей жизни. Что же было дальше? Однажды я почувствовал по телефону изменение в тоне его голоса. Я приехал к нему. Он был холоден. Причин для этого с моей стороны не было. Он сказал, что вчера спал с девушкой. Это резануло мне по сердцу больше, чем тот самый нож. Но спорить с ним я не решился. Он спросил: «Что, не веришь? Вот на этой самой кровати». Я понял, что это выше моих сил. Я плакал и умолял его не уходить, сидя у его порога. «Итак, вы больше не виделись?» «Говорю же, это необычный человек. К нему нельзя подходить с логики обычного сценария жизни или отношений». Через пару недель я встретился с ним у приятеля на новогоднем празднике. Я не мог пережить ту боль разлуки. И то, что он был там, казалось для меня особым мучением. Но он снова разбил предполагаемый сценарий в моей голове. Он увел меня в комнату, посадил на колени и начал целовать меня так сладко, искренне и страстно. Но дальше этого дела не зашло. Я понял, что он ставит многоточие в наших отношениях. И далее исчезнет из моей жизни. Слезы текли из моих глаз просто рекой. Мы целовались, и я глотал при поцелуях собственные слезы. И их было много. С тех пор мы не виделись, и я не хотел выходить на отношения с ним. Даже тот последний поцелуй остался загадкой. Что это было? Да и выходить на отношения с ним было уже нелепо после всего, что случилось. Но я не верю, что он сменил ко мне свое отношение. Это просто оказалось очередной загадкой. С тех пор мне регулярно снились сны, что он возвратился ко мне и сказал, что эта разлука была ошибкой. Ошибкой по какому-то нелепому недоразумению. Они и до сих пор мне снятся. Снится, как он раньше приходит и говорит: «Ну, привет, моя обезьянка». Как еще повлияла на вас эта разлука? Я понял, что когда-то мы встретимся вновь, и что в мое влечение добавляется одна деталь. Я люблю мужчин, которые любят женщин. То есть геи вам не интересны как партнеры. Вот именно. Как только я вижу, что мужчина целуется с мужиком, это разочаровывает меня. Я обесцениваю его, и сексуально он перестает привлекать. «Какое порно вы смотрите?» — спросил Александр Витальдович. «Я предпочитаю смотреть гетеросексуальное порно. но женщина в нем не имеет никакого значения. Она просто функция, подчеркивающая, что порно гетеросексуальное. Получается, вы ненавидите себя в какой-то степени. Во мне есть такая часть. Александр, но вы же были женаты целых 10 лет. Жена узнала про меня, когда мы с ней уже дружили. Она каким-то образом не вызывала во мне сильного отторжения. И в плане признания в любви сама откровенно сказала, что готова со мной иметь серьезные отношения. Она знала, что вас привлекают мужчины. Она ответила, что это неожиданно для нее, но предпочитает это не обсуждать в дальнейшем. Она сказала, блуд и всякого рода нечистота пусть даже не упоминается у нас, как подобает святым. На самом деле ее даже подстегнуло то, что она может соблазнить гея, льстила ей. Значит, это она увлекла вас священным писанием и жизнью в согласии с ним? Она принадлежала какой-то религиозной организации? Да, и я очень увлекся этим. Я поверил в Бога по-настоящему. Был ее верным мужем, так как Библия осуждала секс на стороне. То есть у вас с ней был секс? Да, но она всегда говорила, что я не млею во время него, как будто все время думаю о ком-то другом в голове. Что, в общем-то, было правдой. Как же вы возбуждались, если вас привлекали мужчины? В тех обстоятельствах это было несложно. Мастурбировать тоже считалось нечистой привычкой в религиозной общине, и я этого методично не делал. Сексуальная либидо, как на сковородке, меня поджаривала где-то снизу и копилась. И когда она механически меня касалась, вполне хватало для эрекции. Но секс у нас с ней продлился всего 2 года в браке. То есть вы не испытывали психологического удовлетворения от секса с ней? Нет, не испытывал. Со временем она стала меняться. Все время бегала по врачам-психиатрам, то с одними жалобами, то с другими. Что же произошло? Трудно сказать. Всего понемногу. Однажды на нас набросился пьяный сосед. Я не смог ее защитить. После этого она меня обесценила и периодически напоминала про это. Да и я сам себя обесценил. Как же вы справлялись со своим желанием быть вместе с мужчиной? В общине я подружился с одним парнем. Он был младше меня. И мы так сдружились, как тот самый Давид и Иоаннафан. Я понимал, что секс с ним был грехом, и мне хватало вполне довольствоваться эмпатическим общением. Он не знал про меня. Но мы настолько с ним сдружились, что чувствовали друг друга на каком-то бессознательном уровне. Я точно знал, что то, что нравится мне в музыке, одежде, аромате парфюма, понравится ему. Он называл меня Сашенька. Каждый день, встречая его, он обнимал меня крепкими объятиями. Так что все краски осени оживали, и мир опрокидывался в голове. Я пытался объяснить жене, что это хотя бы небольшой бальзам от той боли, которую я испытывал в душе, и я искренне не хотел изменять ей с ним. Она не поняла? Да, она совершенно непропорционально лишь свирепела и угрожала расстроить нашу дружбу с ним и рассказать всем о моем прошлом. При этом сексом она заниматься уже не хотела. Отчасти ей удалось нас с ним разлучить. И он уехал на год жить в Питер. А однажды, когда я не смог терпеть ее истерические припадки, сказал, что еду в Питер к нему погостить. Она ударила меня по лицу кулаком. В кулаке она держала связку ключей, и кольцо на пальце рассекло мне лицо. В ее глазах я увидел только злобу. Это был какой-то нечеловеческий демон, не знавший никаких красных линий. Я никогда не забуду ее лица, озлобленного, не останавливающегося ни перед чем, чтобы причинить мне боль. А самое обидное, что вообще никто до конца не понимал меня. Муж не должен оставлять жену, было жестким уставным правилом. А жена должна подчиняться и уважать мужа, но такого не было. Вы все-таки отправились в Питер? Да, я поехал на неделю туда. Я понимал, что если не сделаю этого, то просто разрушусь. И это были те самые теплые две недели в моей жизни, которые дали мне хоть какой-то ресурс жить дальше. Но когда я приехал обратно и подумал, что наконец-то у меня есть хоть какая-то отдушина в моей несчастливой семье, мне сообщили, что он трагически погиб в автокатастрофе. Это было последней каплей. Как это произошло? Он сначала был в реанимации. Врачи боролись за его жизнь. Я молил Бога как никогда в жизни, чтобы он оставил его в живых. Я ему говорил, что лишь ему это под силу. Я ему говорил, что я ни о чем в жизни так не просил. Пусть это будет чудо. Больше опор в моей жизни не было. Родители тоже умерли. Но чудо не произошло. Что-то пошатнулось во мне. Как будто что-то живое умерло. Умерло что-то истинно духовное. Моя вера в Бога пошатнулась. Не описать словами, какие пласты внутренней боли во мне ворочались тогда. «Что именно изменилось в вас?» — пытливо уточнял Ксандр Витальдович. «Во мне пробудилась агрессия. Ее было много. Я стал замечать, что я хочу быть безжалостным к женщинам. Если раньше они для меня просто не существовали, то теперь они для меня просто манипуляторши и бесчувственные чурки, жестокие, не знающие красных линий. Те женщины, которые пытались строить со мной отношения, я не отвечал им. Они не понимали, а я лишь оберегал их от бесчувственного к ним монстра, который пробудился во мне. Это было в их же интересах. Я боялся, что не смогу сдержаться и ударю их, как ту девушку когда-то в школе. Так я из светлого превратился в темного. А еще мое либидо стало текучим. Что вы имеете в виду под текучим либидо? Как-то поменялись ваши эротические фантазии? Мне стыдно говорить про это, Александр Витальдович, но это самые грязные сексуальные извращения. Вы думаете, меня можно чем-то удивить? Но он опять нашел цитату, после которой мне стало не так стыдно. Однако это была уже не библейская цитата. Он поднялся со своего места, прошел до шкафа, стоящего у меня за спиной, открыл дверцу и достал из ящика какую-то в старом кожаном переплете книгу. Это были мемуары маркиза де Сада. Он, пролистав пару страниц, мигом вжился в роль и, словно актер театра, выразительно продекламировал цитату. Три его друга, в том числе Дюрсе, имели большое пристрастие к проклятой мании порока и распутства, которое заставляет находить особую пикантность в старых, отвратительных и грязных женщинах, предпочитая их божественным созданием природы. Трудно объяснить эту фантазию, но она встречается у многих мужчин. Вероятно, дисгармония в природе несет в себе нечто такое, что воздействует на нервы даже с большей силой, чем красота. Впрочем, даже доказано, что ужас и омерзение оказывают сильное воздействие на момент эрекции. А в ком еще все это в изобилии, как не в порочном объекте? Конечно, если во время полового акта возбуждающе действует именно безобразие, то вполне естественно. Чем объект грязнее и порочнее, тем больше он должен нравиться. И именно его предпочтут существу безупречному и совершенному, в этом нет никакого сомнения. Впрочем, красота — явление простое и понятное, а уродство — нечто чрезвычайное, и извращенное воображение всегда предпочтет немыслимое и чрезвычайное, а не простое и обычное. Красота и свежесть поражают только в простом смысле. уродство и деградация — гораздо более сильное потрясение, и результат бывает живым и активным. Это было неожиданно. Как видите, вы не одиноки, Александр, в своих скрытых желаниях. Поставим это как философский вопрос. Выкладывайте уже на чистоту. Я захотел не просто секса с мужиками, но самого грязного и извращенного секса, чтобы в нем было много агрессии и боли. Да, я в них мазохист. Меня пинает, оплевывает толпа мужиков. Они мочат меня в общественном сортире, самом грязном сортире, но от этого мне лишь хорошо. Как давно у вас эти фантазии? Уже много лет. Они могут меняться, но суть остается та же. Боль, боль и еще раз боль, которую толпа мужиков глумливо причиняет мне. А я терпеливый, я могу много стерпеть. Вы усиливаете свои фантазии каким-то образом? Порнографией, алкоголем или наркотиками? Иногда могу выпить пару рюмок. Тогда фантазии становятся острее. Иногда хочется, чтобы мужики окунали головой в ведро с мочой или фекалиями, заставляли это все жрать. Иногда хочется просто сдохнуть от рук такого мучителя. Дальше я не мог говорить. Я почувствовал, что мой член дает о себе знать здесь и сейчас. Это был очень неловкий момент. Он предательски полз вверх. В здешней одежде это тяжело было скрыть. И это было не просто следствие моего рассказа. Я понял, что до меня доносится мужской запах. Да, такой мужской специфический запах, запах потных носков или кроссовок, который бывает у спортсмена после долгих занятий спортом. О да, это был четкий и очевидный запах заношенных мужских носков. Только сейчас я понял авантюрную натуру этого психолога, который не остановится ни перед чем, чтобы доказательно проверять каждое мое слово. Я заметил, что дверца шкафчика так и осталась открыта за моей спиной. Не знаю, что там было, я не стал демонстративно оборачиваться, может, это была его вчерашняя обувь из спортзала, но я был уверен, что он не закрыл ее не случайно. Однако доказать это я никак не мог, поэтому просто удивлялся находчивости здешних обитателей. От обычных городских сумасшедших до маститых профессоров и экспертов. Я думаю, работая здесь, еще не таким трюкам можно научиться. «Ну что же, на этом можно закончить нашу сегодняшнюю встречу», — сказал он. «Я увидел все, что мне было нужно». Утром четверга вся комиссия собралась, чтобы продолжить расспросы по уголовному делу. Среди них был Глеб Егорович, Олег Фахизович и Александр Витальдович. «Александр Романович, мы пригласили вас, чтобы прояснить ваше психическое состояние в момент совершения инкриминируемых действий согласно материалам уголовного дела», — произнес Глеб Егорович. «Вы могли бы воспроизвести последовательность ваших действий в день первого убийства? Нас интересуют прежде всего ваши мысли и переживания в каждый конкретный момент времени», — дополнил его коллега. «Ну, тогда я работал менеджером в строительной фирме, и ко мне периодически заглядывала моя коллега в кабинет. Я просто с ней общался. У меня не было к ней никакого сексуального интереса. От слова совсем». «Александр Романович, в деле написано, что убийства совершены, согласно допросу матери потерпевшей, на любовном свидании. Я пошел на него, чтобы она отвязалась от меня уже наконец. Тем более я обещал ей сходить на эту встречу, когда она еще не проявляла такой прыти в отношении меня. Там же написано у вас в деле». Показал я им рукой на папку с материалами. «Признаться, мне в глубине души льстило, что я ей нравлюсь, и, наверное, я не расставил границы вовремя, не давал ей однозначных знаков, что ей пора срулить. Вот она и нафантазировала себе всякое». «Что вы ощущали, когда она регулярно приходила к вам на работу?» Это льстило моей самооценке. Как еще я ее мог поднять? Она часто хвалила меня и подчеркивала всякую интересную мелочь в моей работе. Это поначалу. Я все это списывал на то, что, наверное, так и должно быть. Это просто деловой этикет, некоторый флирт, в общем, рабочие моменты. Что изменилось в ваших переживаниях потом? Потом она стала делать все больше намеков, что у нас с ней какие-то особые отношения. И я старался как можно деликатнее намекнуть ей, что это не более чем рабочие встречи. Вы не могли ей твердо сказать, чтобы она прекратила свои намеки? Пытался, но, видимо, недостаточно решительно. Ее это лишь больше разодоривало. Наверное, про таких говорят, что она сексуальная хищница. Первую жертву звали Елена, как вашу жену? И она была старше вас? Да. Религиозные убеждения, которые вы тут нам так демонстрировали, вас не остановили? Я же говорю, моя вера была очень подорвана после смерти Ивана. Если бы не это, возможно, меня бы что-то удержало. В какой момент вы поняли, что начали терять над собой контроль? Когда она нахрапом полезла ко мне в штаны, начала расстегивать ремень прямо на краю парка. В тот день мне было особенно стрёмно. Что вы имеете в виду? Это был тот самый день, когда Михаил мне сказал, что он спал с девушкой. Мне стало по-особенному обидно, что такие, как она, все время уводят у нас кого-то. И ведь наверняка хитростью и манипуляциями. А для чего? Просто чтобы потом сидеть у них на шее и делать свои фи. И вот она из тех же дамочек. Все это как-то навалило на меня, и я наотмашь ударил ее камнем, попавшимся под руку. Она потеряла сознание. Видимо, была уже мертва. А потом бил и бил, вымещая всю накопившуюся злобу на них. Подождите. Так в материалах дела указано, что в стаканчиках кофе было найдено неустановленное пока вещество. Вы же химичили еще в школе, наверняка знали, чем отравить. То есть это было заранее спланировано. Нет же, я ее стукнул камнем по голове. Сам не знаю, как так вышло. Рука сама потянулась. Но я их не травил. Хотя, если бы планировал, то именно так и сделал. Именно так. Этот способ мне подошел бы куда больше. Что-то не очень стыкуется, пробормотал Глеб Андреевич. Они долго расспрашивали меня подробности моих действий, поведения жертвы и меняющихся в тот момент в онлайн-режиме обстоятельств, а я отвечал им. Это повторялось все снова и снова. Потом то же самое про других жертв. Это было очень изматывающе. «Вы сами осуществили явку с повинной. Какой в этом смысл?» — спросил Александр Витальдович. «Я не мог так жить дальше». «Спасибо, Александр Романович. На этом все. Можете идти». «Ну что, коллеги, давайте интегрировать наши данные и решать экспертные вопросы», — задал тон Глеб Егорович. «Страдал ли подэкспертный психическим заболеванием? Давайте рассуждать». «Мы увидели особенности раннего развития, которые были фактором вредности, создавшим, вероятно, аморальный биологический контур. Мы видели неблагополучную семейную ситуацию, обусловленную как минимум алкоголизмом родителей, фактически их лишь пунктирным присутствием в жизни подэкспертного. Мужская фигура не была достаточно врощена в его сознание». Да, это подтверждают результаты методики МИФ на пропорцию маскулинности и феминности. И он всегда болезненно ощущал разницу между тем, какой он, и идеалом мужественности. Хотя и образ мужчины наделен гипертрофированными маскулинными атрибутами, такое часто присуще гомосексуалам. В глубине души он себя не принимает, от этого так страдает его самооценка, отметил Александр Витальдович. Его порыв наконец-то избавиться от собственной гомосексуальности привел его в лоно церкви и женитьбе на женщине, которая поначалу хоть как-то смогла адаптироваться к жизни с ним. В это же время в силу фрустрированности сексуальной сферы росло внутреннее напряжение. Оно усиливалось отсутствием секса с женщиной в последующие годы брака, так как в силу искаженной мотивации, сниженной маскулинности и низкой социальной компенсации общения с женщиной он был обесценен и самой женой. От этого его самооценка упала еще ниже. Опереться на фигуры родителей он не мог, да их уже и не было физически. А после смерти друга в Питере, который хоть как-то помогал снять накопившееся психологическое напряжение, его вера была подорвана, хотя верил он в Бога искренне, может, и сейчас верит. В результате развод с женой и кризис веры. Те ресурсные механизмы, которые помогали ему справиться с его главным травмирующим событием в жизни, уходом любовника, а для него это была точка индивидуальной особой чувствительности в тот период, рухнули и грубо изменили его ценностно-смысловую сферу. С одной стороны, они углубили деперсонализацию лиц женского пола, и теперь он стал окончательно лишенным к ним эмпатии. Ксандр Витальдович нам это продемонстрировал в методике кодирования, где подэкспертный подбирал отрицательные или безличные образы ассоциации к женщинам. С другой стороны, окончательно раздавили его самооценку. Агрессия, направляемая на себя, слилась с сексуальной потребностью и в какой-то степени нарушила инстинкт самосохранения, сделав его сексуальным извращенцем. Смысловая сфера далее сдерживалась лишь тем, что он осознанно избегал тесного общения с сотрудницами на работе. Однако полностью изолироваться от них не мог. В криминальной ситуации факторы, ностальгично напоминавшие ему о той тяжелой истории разлуки с любовником в прошлом, день разлуки, спровоцировали регресс и слом ресурсных механизмов. Учитывая его высокий индивидуализм мышления, скажем прямо, шизоидности, а я бы сказал шизотипии, он не смог осмыслить ситуацию иначе, и выбор иного криминального действия был сужен. Агрессия, направляемая на себя, нашла выход в деперсонализированном внешнем объекте, так напоминающем образ женщины из его прошлого. Всегда находится крючок, который возбуждал эти образы. Итак, страдал ли он психическим расстройством? Да, однако оно не достигало тяжести психоза. Его шизоидность, видите, 8, шкала теста MMPI, высокая, а вероятнее всего шизотипия, шизофрению мы исключили, сочеталась с определенного момента с парафильностью, склонностью к мазохизму. Однако его парафилия не имела своим объектом непосредственно женщин, хотя, безусловно, методом от противного играла роль в инкриминируемом деянии. Итак, медицинские критерии предлагаю считать установленным. Мог ли он понимать фактический характер совершаемых им действий? Мог, ведь он действительно видел перед собой женщин-жертв, а не чудовищ из мистического кино или фильма ужасов, как и себя осознавал тем, кем был. Понимал ли общественную опасность? По крайней мере, изначально он был к ней способен. Ведь когда он впервые ударил девушку в лицо так, что разбил ей губу еще в школе, он испугался и помыслил, что мужчина не должен так себя вести по отношению к женщине, то есть учел себя и объект агрессии в контексте социальных ролей. Однако деперсонализация образа женщин позже, в момент инкриминируемых деяний, сделала этот учет вне сферы его внимания и осознанности. Мог ли руководить собой? Искаженная под воздействием биологических вредностей индивидуальность и его личностная активность привела к тому, что в результате тяжелых кризисных событий в жизни самая высшая ступень регуляции поведения была искажена. Она не смогла в должной степени обеспечить ему блокаду как попадания в ситуацию ненужного ему общения с женщинами, так и блокировать агрессивный импульс, возникший в юридически значимый момент. Должен ли суд признать его вменяемым? Да, конечно, однако не в полной мере. А поскольку ограниченная вменяемость — часть вменяемости, он должен понести вину за содеянное. Тем не менее, суд, вероятно, учтет все обстоятельства и закрепит за ним в колонии психиатра. Это необходимо всем нам отразить в ответ на вопрос, в каких именно медицинских принудительных мероприятиях нуждается обвиняемый, если суд признает его вину. На этом наше с вами заседание предлагаю считать закрытым. Передадим экспертные заключения следователю в ближайшее время. Глеб Егорович, Ксандр Витальдович и остальные эксперты сидели в местном кафе после рабочего дня за одним круглым столом. За окном был вечер, и на улице зажглись фонари. Они обсуждали разные дела, подводили итоги прошедшей экспертизы, о чем-то неформально шутили. Если бы их кто-то слышал, не каждый смог бы понять их специфический профессиональный юмор. Глеб Егорович уплетал за обе щеки рыбные пироги и сидел уставший, но довольный. Лицо же Сергея Павловича выглядело задумчивым и озадаченным, уставившись в край столешницы. Он явно шевелил шестеренками у себя в голове. «И все-таки я не понимаю, как при таком показателе тревожности, которую мы видели по всем тестам, включая MMPI, Александр Романович мог так хладнокровно убивать женщин. Ведь шкала 4 — антисоциальные установки и 7 — психостения, тревожность — в тесте у него, хотя и высокие, но уравновешивают друг друга. Да и мать его настолько врастила в него эту тревожность, что она не могла бы не быть задействована в его поступках, когда он убивал. Кроме того, по другим методике говорят о склонности к подавлению внешней агрессии. Как же тогда он их убивал? «А кто сказал, что он их убивал?» «Это он так говорит», — ответил Александр Витальдович. «Да, он подавлял огромный потенциал агрессии. Да, он деперсонализировал женщин, возможно, мечтал или даже фантазировал, что убил их. Но так ли это на самом деле?» «Но как же, ведь все материалы дела говорят об этом. Следователь выстраивал доказательства. Суд, в конце концов, сложит все в единую картину, будет опираться на существующие улики. Суд опирается на свои внутренние убеждения, и экспертиза — лишь одно из представленных доказательств. Вы хотите сказать, что мы отвечали на вопрос, который изначально не должен был быть поставлен? Мы сделали все правильно. Устанавливать уголовный факт — не наша компетенция. А вот вопрос действительно нужно было задавать смысловой. А ради чего вся эта мокруха была им взята на себя? Боюсь, при всей нашей правоте в процессуальном плане он нас переиграл. И следователи, кстати, тоже. Он и вправду не похож на настоящего серийника. Неужели он так безумен, чтобы подставить себя, потом симулировать шизофрению? «Он не безумен», — ответил Глеб Егорович. «Он вовсе не хотел рассказывать нам о своей парафильной сексуальной жизни. Он симулировал шизофрению, потому что боялся, что мы признаем его полностью вменяемым и его отправят в тюрьму, как обычного серийного убийцу, без возможности смягчения наказания и без присмотра психиатра. Но все вышло так, что он отправится в тюрьму под присмотр психиатра. И я почему-то думаю, что он сможет там адаптироваться». «Но зачем?» — задал вопрос в пустоту Сергей Павлович. 3 месяца спустя железные двери местной колонии с грохотом захлопнулись за новым зашедшим сюда обитателем тюремной колонии. Он был побрит. Его глаза были сосредоточены и искали чего-то, ориентируясь в здешней ситуации. Он не был напуган и, казалось, точно знал, что делает. Его красивые глаза замерли в ожидании. «Александр Романович, пройдите в медицинский кабинет. За вами, по решению суда, на все время пребывания тут будет закреплен психиатр. Он прошел по указателям в медицинский кабинет, стоящий за поворотом стены. В кабинете никого не было. Он сидел неподвижно на скамейке спиной к дверному проему, так что не видел того, кто вошел сзади. Через 5 минут он услышал за спиной знакомые когда-то шаги и клацанье ключей у психиатра на пальце. «Ну, здравствуй, моя обезьянка!» Заключенный на секунду замер. Его глаза заблестели, а лицо озарило едва заметное, но самое хитрое на свете улыбка. Спустя 3 года Егоров Александр Романович был оправдан и вышел из тюрьмы за открытием в деле новых обстоятельств, несовместимых с возможностью его вины. Настоящий убийца тех женщин так и не был найден. Следствие продолжается.